Эшел Хэммет. Сборник рассказов «Сотрудник агентства «Континенталь». Рассказ 22. Большой налет. Данный рассказ составляет дилогию со следующим рассказом в сборнике «106 тысяч за голову». Ссылку на следующий рассказ ищите в описании под этой озвучкой. Пэдди Мексиканца я нашел в Шалмане Ла-Роя. Пэдди, симпатичный аферист, с виду король Испании, оскалил в улыбке все свои крупные белые зубы, толкнул ко мне ногой стул и сказал сидевшей напротив девушке: «Нелли, познакомься с самым благородным сычом в Сан-Франциско. Этот дядя сделает для тебя все на свете, лишь бы закатать тебя потом на пожизненное». И, повернувшись ко мне, показал на девушку сигарой. «Нелли Уэйт, и ей ты ничего не воткнешь. Ей работать ни к чему, у нее отец бутлегер». Нелли, тоненькая девушка в голубом, кожа белая, глаза продолговатые, зеленые, короткие каштановые волосы. Ее хмурое лицо ожило и похорошело, когда она протянула мне через стул руку, и мы оба посмеялись над Пэдди. «5 лет?» — спросила она. 6, — поправил я. «Черт!» — сказал Пэдди, ухмыляясь и подзывая официанта. «Когда же я обману хоть одного легавого?» До сих пор он обманывал всех, но ни разу не ночевал в тюрьме. Прейс Кардиган раздела до нитки 5 молодых людей в Филадельфии. Мы с Даном Мори поймали ее, но потерпевшие не захотели давать показания и ее выпустили. Девчонке шел тогда 20-й год, но она уже была ловкой мошенницей. Посреди зала одна из артисток Ла-Роя запела: «Скажи, чего ты хочешь, и я скажу, чего я дам». Пэдди долил джину в стаканы с имбирным ситро, принесенные официантом. Мы выпили, и я дал Пэдди клочок бумаги, где были карандашом написаны фамилия и адрес. «Горячка Мейкер просил передать», — объяснил я. «Вчера я его видел на Фолсомской даче. А это будто бы его мать. Просил тебя заглянуть к ней. Не нужно ли ей чего? Как я понимаю, это значит, что ты должен отдать ей его долю с последнего вашего дела». «Ты меня обижаешь», — сказал Пэдди, пряча бумажку и снова извлекая из-под стола бутылку джина. Я опрокинул второй стакан и подобрал уже ноги, налаживаясь домой. В это время с улицы вошли 4 новых посетителей. Узнав одного, я остался сидеть. Он был высок, строен и наряжен во все, что полагается иметь на себе хорошо одетому человеку. Остроглазый, остролицый, с тонкими, как лезвие, губами и остроконечными усиками. Бритва Вэнс. Я удивился, что он делает в 5000 километрах от своих нью-йоркских охотничьих угодий. Пока я дивился, я повернулся к нему затылком, сделав вид, будто слушаю певицу, которая пела теперь посетителям «Стать бы мне бродягой». За ней в углу я заметил другую знакомую личность из другого города, фарта Джима Хакера, круглого и румяного детройтского бандита, дважды приговоренного к смерти и дважды помилованного. Когда я снова принял нормальную позу, бритва Вэнс и 3 его товарищей уже расположились за 2 стола от нас. Он сидел ко мне спиной, и я оглядел его соседей. Напротив Вэнса сидел молодой великан, рыжий, голубоглазый, румяный, с красивым, но свирепый и грубый манер лицом. Слева помещалась смуглая девушка с бегающими глазами в понурой шляпке. Она беседовала с Вэнсом. Внимание рыжего гиганта было приковано к 4 персоне. Она того заслуживала. Она не была ни высокой, ни низкой, ни худой, ни пухлой. На ней была черная косоворотка с зеленой вышивкой и серебряными штучками. На спинке ее стула висело черное манто. Лет около 20. Глаза у нее были синие, рот алый, зубы белые, локоны, видневшиеся из-под черно-зелено-серебряной шляпки, темно-каштановые. И был у нее носик. Словом, если не воспаляться из-за деталей, она была миленькая. Так я и сказал. Пэдди-мексиканец согласился. «Ничего». А Анджела Грейс предложила мне подойти и сказать О'Лири, что она мне нравится. «О'Лири, это большой?» — спросил я, сползая на стуле так, чтобы протянуть ногу между Пэдди и Анджелой. «А кто его красивая подруга?» «Нэнси Риган», — а та — Сильвия Янт. А принц — спиной к нам. Под столом ботинок Пэдди вместо ее ноги ударил по моей. «Не пинай меня, Пэдди», — взмолился я. «Больше не буду. Впрочем, хватит мне сидеть здесь, зарабатывать синяки. Домой пора». Я попрощался и пошел к двери, держась к бритве Венсу спиной. В дверях мне пришлось уступить дорогу двум новым гостям. Оба меня знали, но оба прошли индифферентно. Еврей Холмс — другой. Не тот ветеран, который устроил налет в Мус-Джоу в веселые старые дни. И Дэнни Берг, король лягушачьего острова в Балтиморе. Славная парочка. Обоим в голову не придет отнять чужую жизнь без гарантированной выручки и политического прикрытия. Я направился к Керни-стрит, думая на ходу о том, что сегодня вечером притон Лароя полон воров, и почему так много среди них выдающихся гастролеров. Тень в подъезде нарушила мою умственную работу. Тень сказала: «Тссс». Я остановился и стал разглядывать тень, пока не признал в ней Бина, кокаиниста-газетчика, который, случалось, подкармливал меня сведениями, когда верными, когда нет. «Спать хочу», — проворчал я. «А байку про заику Мормона я слышал, так что если ты насчет этого, скажи сразу, и я пошел». «Не знаю я ни про каких мормонов», — возразил он, — «но кое-что знаю». «Но?» «Ну, это легче всего сказать, а я хочу знать, что я с этого имею». «Найди подъезд почище и вздремни», — посоветовал я. «Ты поправишься, когда проспишься». «Нет, послушайте, я правда знаю. Честно, слушайте». Он придвинулся, зашептал. «Готовится дело в Национальном банке Симона. Какое дело, не знаю, но это точно. Это не брехня, честно. Назвать никого не могу. Вы же знаете, я сказал бы, если бы знал. Честно. Дайте десятку, ведь за такое недорого. Сведения верные, честно». «Верные, из понюшки». «Не-не-не, честно, я...» «Так какое же будет дело?» «Я не знаю. Я слышал только, что Симона возьмут, не...» «Где я слышал?» Бино затряс головой. Я сунул ему в руку серебряный доллар. «Понюхай еще и придумай остальное», — сказал я ему. «Получится интересно, добавлю до десятки». Я шел к углу, ломая голову над рассказом Бина. Сам по себе он смахивал на то, чем, возможно, и был. Басней, придуманной, чтобы выманить доллар у доверчивого лигаша. Но он существовал не сам по себе. Притон Лароя, а в городе он был не один такой, ломился от публики, опасной для жизни и имущества. Тут стоило пораскинуть мозгами, тем более что компания, застраховавшая Национальный банк Симена, была клиентом сыскного агентства «Континенталь». За углом, пройдя десяток шагов по Керни-стрит, я остановился. На улице, где я только что был, грохнуло два выстрела. Выстрелы крупнокалиберного пистолета. Я повернул обратно. За углом я увидел на тротуаре кучку людей. Молодой армянин пижонского вида, малый, лет 19-20, прошел навстречу, лениво, руки в карманах, насвистывая «Усью разбито сердце». Я присоединился к кучке, превратившись уже в толпу, вокруг Бина. Бина был мертв, кровь из двух дыр в груди пачкала смявшиеся под ним газеты. Я вернулся к Ларою и заглянул туда. Рыжего О'Лири, Бритвы Венса, Нэнси Риган, Сильвии Янт, Пэдди Мексиканца, Анджелы Грейс, Дэнни Берка, Еврея Холмса, Фарта Джима Хакера. Никого из них не было. Возвратившись к Бину, я постоял там, прислонясь к стене, и посмотрел, как приехала полиция, поспрашивала зевак, ничего не выяснила, свидетелей не нашла и отбыла, захватив с собой то, что осталось от газетчика. Я пошел домой спать. Утром я просидел час в архиве агентства, копаясь в папках и в нашей картинной галерее. На Рыжего О'Лири, Дэнни Берка, Нэнси Риган и Сильвию Янт у нас ничего не было. Насчет Пэдди Мексиканца — только догадки. Не было заведено и дел на Анджелу Грейс, Бритву Венса, Еврея Холмса и Джима Хакера, но их фотографии имелись. В 10, час открытия банка, я отправился в Национальный банк Симена, имея при себе эти снимки и рассказ Бина. Сан-Франциское отделение сыскного агентства «Континенталь» помещается в конторском здании на Маркет-стрит. Национальный банк Симена занимает нижний этаж высокого серого дома на Монгомери-стрит в финансовом центре города. В другое время, поскольку даже 7 кварталов пройти без нужды считаю излишним, я сел бы в трамвай. Но на Монгомери-стрит была какая-то пробка, и я отправился пешком по Гранд-авеню. Через несколько кварталов я ощутил, что в том районе, куда я иду, не все ладно. Во-первых, звуки. Шум, треск и как будто взрывы. У Саттер-стрит мне встретился человек, который держался обеими руками за лицо, со стоном пытаясь вправить вывихнутую челюсть. Щека у него была ободрана в кровь. Я свернул на Саттер-стрит. Затор до самой Монгомери. Всюду бежали взволнованные люди без шляп. Взрывы слышались ближе. Машина, набитая полицейскими, обогнала меня на предельной скорости, какая была сейчас доступна. Проехала скорая помощь, звеня колоколом, забирая по тротуару там, где движение было гуще. Керни-стрит я пересек рысью. По другой стороне бежали двое патрульных, у одного в руке был пистолет. Выстрелы впереди слились в барабанную дробь. Свернув на Монгомери, я увидел впереди несколько зевак. Мостовая была запружена грузовиками, такси, открытыми машинами, брошенными. Следующий квартал, от Буш до Пайн-стрит, был пекло в праздник. Праздничное настроение было выше всего в середине квартала, где стояли через улицу Национальный банк Симина и трест-компания «Золотые ворота». В следующие 6 часов у меня было больше дел, чем у блохи на пуделе. К концу дня я прервал охоту и пошел в агентство потолковать со стариком. Он уютно сидел в кресле, смотрел в окно и постукивал по столу своим неизменным желтым карандашом. Этот высокий, дородный человек на 8-м десятке, с белыми усами, младенчески розовым лицом, кроткими глазами, в очках без оправы, начальник мой, и душевности в нем, как в веревке палача. 50 лет сыска в «Континентале» высосали из него все, кроме мозгов и этой улыбчатой вежливой кожуры, всегда одинаковой. Плохо ли идут дела, хорошо ли, и одинаково ничего не значащий в обоих случаях. Мы, подчиненные, гордились его хладнокровием. Мы хвастались, что он может плеваться сосульками в июле, и между собой звали его Понтием Пилатом, за вежливую улыбку, с которой он посылал нас на убийственные задания. Когда я вошел, он отвернулся от окна, кивнул мне на кресло и разгладил карандашом усы. Вечерние газеты на его столе на все голоса заливались об ограблении Национального банка и компании «Золотые ворота». «Какова обстановка?» — спросил он, как спрашивают о погоде. «Обстановка люкс», — сказал я. 150 воров вышли на операцию, если таковая была. 100 я видел сам, если это не сон, и многих не видел, рассаженных там, откуда можно выскочить и укусить, когда понадобятся свежие зубы. И они кусали. Они устроили полицейским засаду и дали им прикурить не один раз. На банки напали ровно в 10, захватили весь квартал, благоразумных выгнали, остальных уложили. Сама выемка — пара пустяков для банды такого размера. По 20-30 человек на банк, пока остальные держали улицу. Всех дел — завернуть добычу да отвезти домой. Сейчас там идет собрание разъяренных бизнесменов. Акционеры встали на дыбы и требуют голову начальника полиции. Полиция чудес не творила, это факт. Но ни одна полиция не справится с работой таких масштабов, как бы хорошо она о себе не думала. Все длилось меньше 20 минут. 150, скажем, бандитов, вооруженных до зубов, и каждый их шаг расписан до сантиметра. Где вы возьмете столько полицейских? Как оцените обстановку? Спланируете бой и развернете его в такое короткое время? Легко сказать, что полиция должна заглядывать вперед, быть готовой к любой неожиданности. Но те же умники, которые кричат сейчас «подлость», первыми заверещат «грабеж», если к их налогам накинут цент-другой на покупку лишних полисменов и снаряжения. Тем не менее, полиция осрамилась, это ясно. Ни один мясистый загривок ляжет под топор. Броневики ничего не дали, игра гранатами закончилась 1-1, поскольку бандиты тоже умели в нее играть. Но главным позором были полицейские пулеметы. Банкиры и маклеры говорят, что было вредительство. Нарочно их испортили или хранили небрежно, бог их знает. Но работала только одна из этих спринцовок, и то неважно. Отвал был по Монгомери и Колумбус-стрит. На Колумбус процессия растаяла, по нескольку машин в переулок. Между Вашингтон и Джексон-стрит полицейские попали в засаду, и пока они пробивались, машины с бандитами успели рассеяться по всему городу, многие из них уже найдены пустыми. Полного отчета еще нет, пока что картина складывается такая. Сорвано бог знает сколько миллионов. Без сомнения, самая большая добыча, захваченная гражданским оружием. 16 полицейских убито и втрое больше ранено. 12 посторонних зрителей, банковских служащих и так далее погибли, и примерно стольким же сильно досталось. Тяжело ранены 2 бандита и 5 неизвестных, возможно, воры, возможно, зрители, подошедшие слишком близко. Налетчики потеряли 7 человек убитыми и 31 задержан, большей частью подранки. Среди убитых — Пузырь Кларк, помните его? Это он 3 или 4 года назад сбежал, отстреливаясь из зала суда в Демойне. Так вот, в кармане у него мы нашли листок, карту Монтгомери-стрит от Пайн до Буш, место ограбления. На обороте карты напечатаны точные предписания, что ему делать и когда. Крестиком на карте показано место, где он должен поставить машину, на которой приедет со своими 7 людьми. Кружком, где он должен с ними стоять, следя за ходом событий в общем и за окнами и крышей на другой стороне, в частности. Цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на карте обозначены подъезды, лестницы, ниши, которые должны служить укрытием, если придется вести перестрелку с этими окнами и крышами. Кларк не должен обращать внимание на Буш-стрит, но если полиция нападет со стороны Пайн-стрит, он бросает своих людей туда и расставляет их в точках A, B, C, D, F, G. Его тело найдено в точке А. В течение налета каждые 5 минут он посылает человека к машине, которая стоит на месте, отмеченном звездочкой, за новыми распоряжениями, если таковые будут. Он должен сказать своим людям, что если его подстрелят, один из них докладывает об этом штабной машине и к ним направляют нового начальника. Когда дадут сигнал уходить, он должен послать одного человека за машиной, на которой они прибыли. Если машина исправна, она едет к ним, не обгоняя впереди идущий. Если она не заводится, человек идет к штабной за указаниями, где достать новую. Тут они, видимо, рассчитывали на чужие машины, оставленные на улице. Дожидаясь транспорта, Кларк со своими людьми поливает свинцом каждую цель в его секторе, и ни один из них не лезет в машину, пока она с ними не поравняется. Затем они едут по Монтгомери, по Колумбус и испаряются. «Понятно?» — спросил я. 150 налетчиков разбиты на отряды, с командирами, картами, схемами, где показано, что делать каждому, за каким пожарным краном присесть, на какой кирпич поставить ногу, куда плюнуть. Все, кроме фамилии и адреса полицейского, которого надо свалить. Невелика беда, что Бина не рассказал мне подробностей. Я все равно счел бы их бредом наркомана. «Очень интересно», — произнес старик с вежливой улыбкой. Других расписаний, кроме Кларкова, мы не нашли. Я видел несколько друзей среди убитых и пойманных, и полиция еще пытается опознать остальных. Часть из них — местные дарования, но больше, кажется, привозного товара. Детройт, Чи, Нью-Йорк, Сент-Луис, Денвер, Портленд, Лос-Анджелес, Филадельфия, Балтимор — все прислали делегатов. Как только полиция покончит с опознанием, я составлю список. Из тех, кого не поймали, самая важная птица, по-моему, Венс. Он был в машине, которая командовала налетом. Кто еще там сидел, не знаю. На празднествах присутствовал дрожащий мальчик и, кажется, азбука Маккой, хотя его я толком не разглядел. Сержант Бендер сказал мне, что видел Ципу Сальду и котелка Маклоклина, а Морген заметил такого-сякого. Это хороший поперечный разрез компании. Арапы, стопщики, макрушники со всей страны. Дворец юстиции сегодня больше похож на бойню. Никого из гостей полиция не убила, насколько я знаю, но кожа на них будет отваливаться. Журналистам, которые любят порыдать о том, что у них называется третьей степенью, стоило бы туда заглянуть. После хорошей бани кое-кто из гостей заговорил. Но в том-то и чертовщина, что всего они не знают. Они знают некоторые имена. Дэнни Берг, Фрей Тоби, старик Пит Бест, Пузырь Кларк и Пэдди Мексиканец названы. Но все лошадиные силы полиции не выбьют из них больше ничего. Дело, по-видимому, было организовано так. Дэнни Берг, к примеру, широко известен как военный артист в Балтиморе. Теперь этот Дэнни беседует с 8 или 10 подходящими ребятами по очереди. «Как ты смотришь на то, чтобы подзаработать на западном побережье?» — спрашивает он. «А делать что?» — интересуется кандидат. «Делать, что тебе скажут», — отвечает ему король лягушачьего острова. «Ты меня знаешь, я тебе говорю, дело жирное, дело верное, раз и ваших нет». «Все, кто пойдет, вернутся богатыми, и вернутся все, если не будут мух считать. Больше я ничего не говорю. Они подходят? Разговора у нас не было». «Все эти супчики знают Денни, и если он сказал, что дело верное, им этого довольно. И они соглашаются. Он им ничего не объясняет. Он велит им взять пистолеты, каждому выдает $20 и билет до Сан-Франциско и договаривается о месте встречи. Вчера вечером он их собрал и сказал, что налет будет утром. Они уже поболтались по городу и знают, что тут полно гастролеров, среди прочих такие молодцы, как Ципа Сальдо, Бритва Венс и Дрожащий мальчик. И утром во главе с королем Лягушачьего острова отправляются на дело. Остальные расколовшиеся изобразили примерно такую же картину. Несмотря на тесноту в тюрьме, полиция наша нашла свободные места и запустила наседок. Бандиты в большинстве друг с другом не знакомы, работать наседкам было легко. Но единственное, что они сообщили нового, арестованные сегодня ночью ожидают оптового освобождения. По-видимому, думают, что банда нападет на тюрьму и выпустит их. Скорее всего, это сказки, но так или иначе, полиция теперь приготовилась. Таково положение на этот час. Полиция прочесывает улицы и забирает всех небритых и всех, у кого нет справки от приходского священника о посещении церкви. С особым вниманием к отбывающим поездам, пароходам и автомобилям. Я послал Джека Конихана и Дика Фоули на Северный берег поболтаться по кабакам, послушать, о чем там говорят. «Как вы полагаете, задумал операцию и руководил ею Бритва Венс?» — спросил старик. «Надеюсь. Мы его знаем». Старик повернулся в кресле, посмотрел кроткими глазами в окно и задумчиво постучал по столу карандашом. «Боюсь, что нет», — возразил он, как бы извиняясь. «Венс — хитрый, находчивый и решительный преступник, но у него есть слабость, общая для людей этого типа. Его стихия — непосредственное действие, не планирование. Он провел несколько крупных налетов, но мне всегда мерещился за ним еще чей-то ум. Я не мог с ним припираться. Если старик говорил, что дело обстоит так, то так оно, скорее всего, и обстояло». Он был из тех осмотрительных, которые увидят ливень за окном и скажут: «Кажется, дождик пошел», чтобы не ошибиться. А вдруг кто-то льет воду с крыши? «И кто же этот Архиум?» — спросил я. «Вероятно, вы это узнаете раньше меня», — сказал он с милостивой улыбкой. Я вернулся в суд и помогал варить арестованных в масле часов до 8, когда голод напомнил мне, что я не ел с утра. Я исправил эту оплошность, а потом отправился к Ларою, не спеша, чтобы ходьба не мешала пищеварению. У Лароя я провел 3/4 часа и никого особенно интересного не увидел. Кое-кто из посетителей был мне знаком, но они не выразили желания общаться. В преступном мире точить лясы с сыщиком сразу после дела не полезно для здоровья. Ничего тут не добившись, я перешел к итальянцу Хилле в соседний притон. Приняли меня также, дали столик и оставили одного. Оркестр у Хилли играл «Не обманывай», и те, кому хотелось размяться, упражнялись на площадке. Среди танцоров я увидел Джека Конихана, руки его были заняты крупной смуглой девицей с приятным, грубо вылепленным лицом. Джек, высокий, стройный парень 23 или 24 лет, прибился к нашему агентству месяц назад. Эта служба была у него первой, да и ее бы не было, но отец Джека решил, что если сынок хочет погреть руки в семейной кассе, то должен расстаться с мыслью, будто, продравшись через университет, он натрудился уже на всю жизнь. И Джек поступил в «Континенталь». Он решил, что сыск — забавное дело. Правда, он скорее схватил бы не того человека, чем надел бы не тот галстук. Но, в общем, обнаружил неплохие задатки ищейки. Симпатичный малый, вполне мускулистый, несмотря на худобу, с приглаженными волосами, лицом джентльмена и повадками джентльмена, смелый, скорый на руку и с быстрым умом, бесшабашно веселый. Впрочем, это по причине молодости. Конечно, в голове у него гулял ветер, его надо было окорачивать, но в работе я предпочел бы его многим нашим ветеранам. Прошло полчаса, ничего интересного. Потом с улицы вошел парень, невысокий, развязный, в очень отутюженных брюках, очень начищенных ботинках, с наглым, землисто-смуглым лицом характерного склада. Это он попался мне навстречу на Бродвее после того, как пришили Бина. Откинувшись на стуле, чтобы широкополая дамская шляпа заслонила от него мое лицо, я увидел, как молодой армянин прошел между столиков в дальний угол, где сидели трое мужчин. Он что-то небрежно сказал им, с десяток слов, наверное, и перешел к другому столику, где сидел в одиночестве курносый брюнет. Он уселся напротив Курносова, бросил ему несколько слов, с ухмылкой ответил на его вопросы и заказал выпивку. Опорожнив стакан, пошел через весь зал сообщить что-то худому человеку с ястребиным лицом и удалился из ресторана. Я вышел следом, миновав столик, где сидел со своей девушкой Джек, и переглянулся с ним. Молодой армянин отошел уже на полквартала. Джек нагнал меня, обогнал. С сигаретой в зубах я его окликнул. «Огоньку не найдется?» Я взял у него коробок и, прикуривая, шепнул между ладоней. «Вон пижон идет. На хвост ему. Я за тобой. Я его не знаю, но если он вчера убил Бина за разговор со мной, он меня узнает. Ходу». Джек сунул спички в карман и пошел за парнем. Я выждал и отправился за ним. А потом случилась интересная вещь. На улице было много народу, в большинстве мужчины. Кто гулял, кто околачивался перед кафе с прохладительными напитками. Когда молодой армянин подошел к углу освещенного переулка, оттуда появились двое и заговорили с ним, встав так, что он оказался между ними. Он, видимо, не хотел их слушать и пошел бы дальше, но один преградил ему путь рукой. А другой вынул из кармана правую руку и махнул перед лицом армянина. На ней блеснул никелированный кастет. Парень нырнул под вооруженную руку и под руку шлагбаум и пересек переулок, даже не оглянувшись на двоих, хотя они его нагоняли. Перед тем, как они его нагнали, их самих нагнал еще один человек, которого я раньше не видел, с широкой спиной и длинными руками, похожий на гориллу. Одной рукой он схватил за шею одного, другой — другого. Он отдернул их от парня, встряхнул так, что с них попадали шляпы, и стукнул головами. Раздался треск, как будто сломалась палка от метлы, и он уволок обмякшие тела в переулок с глаз долой. Армянин тем временем бодро шагал дальше и ни разу не оглянулся. Когда головолом вышел из переулка, я увидел под фонарем его лицо, смуглое, с глубокими складками, широкое и плоское. Желваки на челюстях торчали так, как будто у него под ушами нарывало. Он плюнул, поддернул штаны и двинулся по улице за парнем. Тот зашел к Ларою, головолом за ним следом. Парень вышел. За ним в шагах в семи следовал головолом. Джек проводил их в кабак, а я ждал на улице. «Все еще передает донесение?» — спросил я. «Да». Говорил там с пятью людьми. «А ничего, у него охрана». «Ага», — согласился я. «И ты уж постарайся не попасть между ними. Если разделятся, я за гориллой, ты за пижоном». Мы разошлись и продолжали двигаться за клиентами. Они провели нас по всем заведениям Сан-Франциско. По кабаре, закусочным, бильярдным, пивным, ночлежкам и горным домам, и бог знает чему еще. И всюду парень находил, кому бросить десяток слов, а между визитами ухитрялся сделать это на перекрестках. Я бы с удовольствием проследил кое за кем из его абонентов, но не хотел оставлять Джека одного с парнем и телохранителем. Тут пахло чем-то важным. И Джека не мог пустить за кем-либо другим. Мне не стоило наступать молодому армянину на пятки. И мы доигрывали игру так, как начали, следуя за нашей парочкой от притона к притону. А ночь, между тем, перевалила через середину. Было начало первого, когда они вышли из маленькой гостиницы на Керни-стрит и впервые на наших глазах пошли вместе, бок о бок, к Грин-стрит, а там свернули на восток, по склону Телеграф-Хилл. Еще полквартала, и они поднялись по ступенькам ветхих меблерашек, скрылись за дверью. Я подошел к Джеку Конихану, стоявшему на углу. «Поздравления разнесены», — решил я. «Иначе он не подозвал бы телохранителя. Если полчаса там не будет никакого движения, я сматываюсь. А тебе предстоит потоптаться тут до утра». Через 20 минут человек-горилла вышел из дома и двинулся по улице. «Это мой», — сказал я. «Ты жди своего». Человек-горилла сделал шагов 20 и остановился. Он оглянулся на дом, поднял лицо к верхним этажам. Тогда мы с Джеком услышали, что его остановило. В доме наверху кричал человек. Так тихо, что и криком не назовешь. Даже теперь, когда голос стал громче, мы его едва слыхали. Но в нем, в этом вое, будто слился страх всех, кто боится смерти. Я услышал, как лязгнул зубами Джек. То, что осталось у меня от души, давно покрыто мозолями. Но и я почувствовал, что на лбу у меня дернулась кожа. Уж больно тих был этот крик для того, что в нем выражалось. Гориллообразный тронулся с места. В 5 скользящих скачков он вернулся к крыльцу. 6 или 7 первых ступенек он одолел, даже не прикоснувшись к ним ногой. Он взлетел с тротуара в вестибюль одним прыжком, быстрее, легче, бесшумнее любой обезьяны. Минута, 2 минуты, 3 минуты, и крик смолк. Еще 3 минуты, и человек-горилла опять вышел из дома, остановился на тротуаре, чтобы сплюнуть и поддернуть штаны, и зашагал по улице. «Джек, это твоя дичь», — сказал я, — «а я загляну к парню. Теперь он меня не узнает». Парадная дверь была не только не заперта, но и распахнута. Я вошел в вестибюль, где при свете с верхнего этажа виднелся марш лестницы. Я поднялся туда и повернул к фасадной стороне. Кричали с фасада, либо на этом этаже, либо на третьем. По всей вероятности, гориллообразный не запер комнату, если и парадную-то дверь закрыть поленился. На втором этаже я ничего не нашел, зато на третьем уже третья дверная ручка поддалась под моей осторожной рукой, и я приоткрыл дверь. Я постоял перед щелью, но не услышал ничего, кроме заливистого храпа где-то дальше по коридору. Я тронул дверь и приотворил еще на 1/4 метра. Ни звука. Комната была беспросветна, как будущее честного политика. Я провел ладонями по косяку, по обоям, нащупал выключатель, нажал. 2 лампочки посередине пролили слабый желтый свет на обшарпанную комнату и на молодого армянина, мертвого на кровати. Я шагнул в комнату, закрыл дверь и подошел к кровати. Глаза у парня были открыты и выпучены. На одном виске кровоподтек. Горло вырезано чуть ли не от уха до уха. Около разреза, там, где тонкая шея не была залита кровью, я заметил синяки. Телохранитель свалил его ударом в висок и душил, пока не счел, что дело сделано. Но парень очухался. Настолько, чтобы закричать, но не настолько, чтобы удержаться от крика. Телохранитель вернулся и прикончил его ножом. Там, где он вытирал нож о простыню, остались 3 красные полосы. Карманы у парня были вывернуты. Это убийца их вывернул. Я обыскал труп, но, как и ожидал, безуспешно. Человек-горилла забрал все. Осмотр комнаты тоже оказался напрасным. Кое-что из одежды, но ни одного предмета, за который можно было бы уцепиться. Я закончил обыск и стоял посреди комнаты, почесывая подбородок и размышляя. В коридоре скрипнула половица. 3 бесшумных шага на каучуковых подошвах, и я очутился в затхлом чулане. Прикрыл за собой дверь, оставив щель в палец. В дверь постучали, я вынул из заднего кармана револьвер. Снова постучали, и женский голос сказал: «Малыш! А, малыш!» И стучали, и говорили тихо. Ручка повернулась, щелкнул замок. В двери стояла девушка с бегающими глазами, которую Анжела Грейс назвала Сильвией Янт. Глаза ее остановились на парне и от удивления перестали бегать. «Что за черт?» — прошептала она и скрылась. Я уже шагнул из чулана в комнату, как вдруг услышал, что она на цыпочках возвращается. Снова отступив, я стал следить за ней через щелку. Она быстро вошла, беззвучно закрыла дверь и наклонилась над мертвым. Обшарила его, проверила все карманы, которые я успел поправить. «Тьфу ты!» — громко сказала она, закончив бездоходный обыск, и удалилась. Я выждал, пока она спустится на улицу. Когда я вышел из подъезда, она направилась к Керни-стрит. Я последовал за ней по Керни до Бродвея, по Бродвею до ресторана Ларроя. Там было оживленно, в особенности у дверей. Посетители входили и выходили. Я стоял от нее в 3 шагах, когда она остановила официанта и спросила шепотом, но взволнованно, так что мне удалось расслышать: «Рыжий здесь?» Официант помотал головой. «Сегодня не заходил». Девушка вышла на улицу и, стуча каблучками, быстро привела меня к гостинице на Стоктон-стрит. Сквозь стекло я увидел, как она подошла к столу портье и о чем-то спросила. Портье покачал головой. Девушка сказала еще что-то, он дал ей бумагу и конверт, и она наспех написала записку возле кассового аппарата. Перед тем, как занять менее заметную позицию в ожидании ее выхода, я заметил, в какое гнездо положили записку. Из гостиницы она поехала на трамвае по Маркет и Пауэлл-стрит, потом дошла до О'Фаррелл-стрит, где толстолицый молодой человек в сером пальто и серой шляпе, стоявший на краю тротуара, взял ее под руку и повел к стоянке такси. Я запомнил номер такси, толстолицый больше смахивал на клиента, чем на приятеля. Было уже почти 2 часа ночи, когда я вернулся в нашу контору на Маркет-стрит. Фиск, ночной дежурный, сказал, что от Джека Конихана донесений не поступало, новостей никаких. Я попросил разбудить меня кого-нибудь из агентов, и минут через 10 ему удалось вытащить из постели к телефону Микки Линихана. «Слушай, Микки», — сказал я, — «я нашел тебе прекрасный уголок, постоять до утра, так что надевай свою распашонку и туда, ладно?» Дождавшись перерыва в его воркотне и ругани, я дал ему адрес гостиницы на Стоктон-стрит, описал рыжего О'Лири и сказал, в какое гнездо положили записку. «Может быть, О'Лири и не там остановился, но проверить стоит», — объяснил я. «Если он появится, постарайся его не потерять, пока не пришлю тебе смену». Я повесил трубку посреди непристойной тирады, которой он ответил на это оскорбление. Дворец юстиции, когда я прибыл туда, кишел народом, хотя взломать тюрьму на верхнем этаже пока никто не пытался. То и дело поступали новые партии подозрительных. Полицейские в форме и в штатском сновали повсюду. Бюро уголовного розыска превратилось в улей. Я обменялся новостями с полицейскими сыщиками, рассказал им об армянине. Собрали компанию, чтобы осмотреть его останки, но в это время распахнулась дверь капитана, и перед собранием появился лейтенант Дафф. «Алле-оп!» — произнес он, показывая толстым пальцем на О'Гара, Талли, Ричера, Ханта и меня. «Есть что посмотреть на Филмор-стрит». Мы пошли за ним к машине. Привезли нас к серому каркасному дому на Филмор-стрит. Перед ним стоял полицейский фургон, снаружи и внутри толпились полицейские. Рыжий капрал отдал Дафу честь и повел нас в дом, объясняя на ходу. Тревогу подняли соседи, позвонили нам, что тут какая-то драка, но когда мы приехали, драться уже было некому. В доме осталось только 14 трупов. 11 человек отравлено. «В виски подмешали большие дозы снотворного», — сказал врач. «Троих застрелили в разных местах коридора. Судя по положению тел, они подняли бокалы с ядом, а тех, кто не выпил, то ли не пьющих, то ли просто осторожных, перестреляли, когда они попытались бежать». Характер публики давал представление о характере их тоста. Все были воры и обмывали отравой удачный налет. Мы знали не всех покойников, но некоторые были известны нам всем, а позже в архиве мы определили и остальных. Общий список читался как путеводитель по уголовному миру. Тут были такой-сякой, всего 2 месяца назад сбежавший из тюрьмы в Левенворте, еврей Холмс, Шайти из Снохи-Миша, считалось, что он пал смертью храбрых во Франции в 1919 году. Щепка Лос-Анджелес из Денвера, как всегда без носков и без нижнего белья. В плечи его пиджака было вшито по 1000-долларовой бумажке. Паук Джируччи, у которого под рубашкой была надета кольчуга, и от макушки до подбородка тянулся шрам, заметка от братниного ножа. Старик Пит Бест, некогда член Конгресса. Нигер Воджин, однажды в Чикаго, выигравший в кости, $175 000. В 3 местах на нем было вытатуировано «Абракадабра». Азбука Маккой. Свояк азбуки Том Брукс, придумавший ричмондскую аферу и на доходы от нее купивший 3 гостиницы. Рыжий из Кьюдахи, в 1924-м ограбивший поезд на Юнион Пасифик. Дэнни Берг. Бык МакКогнил, все еще бледный после 15-летней отсидки. Фрей Тоби, дружок быка, хваставшийся тем, что обчистил карманы президента Вильсона в вашингтонском варьете. И Пэдди Мексиканец. Дав посмотрел на них и свистнул. «Еще несколько таких номеров, — сказал он, — и нас уволят. Не от кого будет охранять налогоплательщиков. Рад, что тебе здесь понравилось, — сказал я. Но я лично ни за какие деньги не хотел бы стать на эти дни полицейским в Сан-Франциско. Почему, интересно? Ты посмотри, каков размах надувательства. Городишко наш полон лихих людей, которые надеются получить от этих вот жмуриков свою долю награбленного. Представляешь, что тут начнется, когда станет известно, что доли им не видать, как своих ушей? Больше 100 бандитов окажутся на мели и станут добывать деньги на отъезд. Будет по 3 скока на квартал, по стопу на каждом перекрестке. пока они не наберут деньги на билеты. «Храни тебя Господь, сынок! Тебе придется попотеть за свое жалование!» Дав пожал толстыми плечами и, шагая через трупы, направился к телефону. Когда он закончил говорить, я позвонил в агентство. «Тебе только что звонил Джек Конихан», — сказал Фиск и назвал мне номер дома на Арми-стрит. «Говорит, что проводил своего человека туда, с компанией». Я вызвал по телефону такси, а потом сказал Даффу. «Я пока сматываюсь. Если возникнет что-то новенькое, позвоню тебе сюда. Если не возникнет, тоже. Подождешь? Только недолго». Я отпустил такси чуть раньше. Два квартала по Арми-стрит прошел пешком и нашел Джека Конихана, наблюдавшего за домом из темного угла. «Мне не повезло», — приветствовал он меня. «Пока я звонил из закусочной по соседству, кое-кто из моих людей смылся». «Да? А что нового?» «Из дома на Грин-стрит горилла отправился на трамвае в дом на Филмор-стрит и...» «Какой номер?» Джек назвал номер дома с мертвецами, откуда я приехал. «Потом за 10 или 15 минут в этот дом пришло примерно столько же людей. Большинство пешком, по одному или парами. Потом подъехали сразу две машины с 9 людьми, я пересчитал. Вошли, машины оставили перед домом. Мимо ехало такси. Я остановил его на случай, если мой отправится отсюда на машине. После того, как приехали эти 9, с полчаса было тихо. А потом в доме все стали вести себя экспансивно. Кричали, стреляли. И продолжалось это довольно долго, успели разбудить всю округу. Когда стихло, из дома выбежали 10 человек, я считал. Сели в две машины и уехали. Мой был среди них. Мы с моим верным таксистом закричали «Ату!», и они привезли нас вон к тому дому, где еще стоит одна их машина. Через полчаса или около того я решил, что надо доложиться, оставил такси за углом, оно там до сих пор щелкает счетчиком, и пошел звонить Фиску. А когда вернулся, одной машины уже не было, и... Горе мне! Я не знаю, кто в ней уехал. Я подлец? Конечно. Когда пошел звонить, надо было захватить с собой их машины. Проследи за оставшейся, пока я вызываю группу. Я пошел в закусочную и позвонил Даффу, сказав, где я, и... Если привезешь сюда наряд, может, что-нибудь добудем. Две машины с людьми, которые побывали на Филмор-стрит, но они остались там, приехали сюда. И если не конетелиться, мы кое-кого еще можем застать. Дафф привез 4 своих сыщиков из 10 полицейских в форме. Мы двинулись на дом с фасада и с тыла. На звонки времени не тратили. Мы просто высадили двери и вошли. Внутри была тьма, разогнали ее только наши фонари. Мы не встретили сопротивления. В обычных обстоятельствах 6 человек, которых мы там застали, устроили бы нам хорошую баню, несмотря на наше численное превосходство. Но если бы были поживее... Мы переглянулись, чуть ли не разинув рты. «Это становится монотонным», — пожаловался Дафф, откусив табак от плитки. «Всякий труд, конечно, однообразен, но мне надоело вламываться в комнаты с убитыми ворами. Здесь список постояльцев был короче, но имена крупнее». Здесь был дрожащий мальчик. Никто уже не получит премии, назначенных за его поимку. Котелок МакКлоклин. На носу перекосились роговые очки. На пальцах и в галстуке бриллиантов на 10 тысяч долларов. Фарт Джим Хакер. Осел Мар. Последний из кривоногих Маров. Все были убийцами, отец и 5 сыновей. Ципа Сальда. Самый сильный человек в уголовном мире. Однажды в саванне он сбежал вместе с 2 полицейскими, к которым был прикован наручниками. Бухарь Смит, в 16-м году убивший в Чикаго Красного Рида. На левом запястье у него были намотаны четки. Здесь никаких тонкостей с ядами. Молодцов уложили из карабина 7,26 с громоздким, но эффективным самодельным глушителем. Карабин лежал на кухонном столе. Из кухни в гостиную вела дверь. Прямо против этой двери, широко распахнутая дверь в комнату, где лежали мертвые воры. Лежали они возле фасадной стены, как будто их выстроили там перед расстрелом. Серые обои были забрызганы кровью и в нескольких местах пробиты, там, где пули прошли на вылет. Молодые глаза Джека Конихана приметили на обоях пятно, которое не было случайным. Над самым полом, рядом с дрожащим мальчиком, и правая его рука была испачкана кровью. Он писал на стене перед смертью, макая пальцы в свою и цыпы сальды кровь. В буквах были просветы и разрывы, там, где на пальце кончилась кровь, а сами буквы кривились и прыгали, потому что писал он, наверное, в темноте. Заполнив просветы, распутав петли и угадывая там, где прочесть было вообще нельзя, мы составили два слова. «Большая Флора». «Мне это ничего не говорит», — высказался Дафф. «Но это имя, а большинство известных нам имен принадлежит уже покойникам, так что добавим и его в список». «Как это понять?» — глядя на тела, спросил Огар, круглоголовый сержант из отдела тяжких преступлений. «Приятели выстроили их у стены под дулами пистолетов, а потом стрелок перещелкал их с кухни. Пах, пах, пах, пах, пах, пах!» «Похоже на то», — согласились мы хором. «Десятеро прибыли сюда с Филмор-стрит», — сказал я. «Шестеро остались здесь. Четверо отправились в другой дом. И сейчас кто-то из них кого-то убивает. Нам нужно только следовать за ними от дома к дому, покуда не останется только один. А уж он сам доиграет игру, прикончив себя своими руками, и добычу оставит нам в тех же пачках, в каких ее взяли. Надеюсь, вам не придется разъезжать всю ночь в поисках последнего трупа. Джек, пошли домой спать». Было ровно 5 часов утра, когда я отвернул пододеяльник и забрался в постель. Я уснул раньше, чем выпустил дым последней затяжки. Телефон разбудил меня в 6:15, — говорил Фиск. «Только что звонил Микки Линихан. Полчаса назад твой рыжий О'Лири вернулся на насест». «Пускай его арестуют», — сказал я и снова уснул в 5:17. В 9 под звон будильника я выполз из постели, позавтракал и отправился в бюро уголовного розыска, чтобы узнать, что у них с рыжим. Оказалось, ничего хорошего. «Вывернулся», — сказал мне капитан. «Что касается налета и ночных дел, у него алиби. Не можем обвинить даже в бродяжничестве. Имеет заработок. Торгует универсальным энциклопедическим словарем полезных и повседневных сведений Хампердикеля. Так, кажется. Начал таскаться с книжонками за день до налета, и во время налета звонил в двери и уговаривал людей купить свой дурацкий словарь. По крайней мере, у него есть свидетели, которые это подтвердили. Ночью был в гостинице с 11 до 4:30, играл в карты, имеет свидетелей. Ни черта не нашли ни на нем, ни в его номере. Тут же из кабинета я позвонил Джеку Конихану. «Ты бы смог опознать кого-нибудь из тех, кого видел ночью в машинах?» — спросил я, когда он вылез наконец из постели. «Нет, было темно, и шли они быстро. Свою-то гориллу едва разглядел». «Не узнает, да?» — сказал капитан. «Ну что ж, я могу продержать его 24 часа, не предъявляя обвинения, и сделаю это. Но если ты ничего не отроешь, придется отпустить». «А что, если отпустить сейчас?» — предложил я, покурив с минуту и подумав. «У него кругом алиби, и прятаться от нас незачем. Оставим его на день в покое, пусть убедится, что за ним не следят. А вечером сядем ему на хвост и не слезем. Есть что-нибудь по Большой Флоре?» «Нет. Парень, убитый на Грин-стрит, Берни Бернхаймер, он же Маца, вероятно, карманный вор, крутился среди фирмачей, но не очень». Его прервал телефонный звонок. Он сказал в трубку. «Алло?» «Да». «Одну минуту». И придвинул аппарат ко мне. Женский голос. «Это Грей Кардиган. Я звонила вам в агентство, и мне сказали, где вас найти. Мне надо с вами увидеться. Можно прямо сейчас?» «Где?» «Телефонная станция на Пауэлл-стрит». «Буду через 15 минут», — сказал я. Позвонив в агентство, я вызвал к телефону Дика Фоули и попросил его сейчас же встретиться со мной на углу Эллис и Маркет-стрит. Затем я отдал капитану его телефон, сказал «до скорого» и отправился на свидание. Дик Фоули уже ждал меня на углу. Этот маленький смуглый канадец, ростом под 1.5 метра, на высоких каблуках, весил минус 40 килограммов, разговаривал как телеграмма скопца — и мог проследить за каплей соленой воды от Сан-Франциско до Гонконга, ни разу не выпустив ее из виду. «Анджелу Грейс Кардиган знаешь?» — спросил я его. Он сэкономил слово, помотав головой. «Я встречусь с ней на переговорном пункте. Когда мы расстанемся, иди за ней. Не думай, что тебя ждет легкая прогулка. Девушка шустрая и знает, что за ней идет хвост, но ты постарайся». Дик опустил углы рта, и у него сделался один из редких припадков разговорчивости. «Чем они шустрее на вид, тем с ними проще». Я направился к переговорному, он за мной следом. Анджела Грейс стояла в дверях. С таким мрачным лицом никогда ее не видел, и поэтому она показалась мне менее хорошенькой, чем обычно. В зеленых глазах, правда, было слишком много огня, чтобы говорить о мрачности. Она держала свернутую трубкой газету. Она не поздоровалась со мной, не улыбнулась, не кивнула. «Пойдем к Чарли. Там можно поговорить», — сказал я, проводя ее мимо Дика Фолли. Она не проронила ни звука, пока мы не уселись друг против друга в кабинете ресторана, и официант не принял заказ. Тогда она дрожащими руками развернула газету. «Это правда?» — спросила она. Я взглянул на то место, по которому постукивал ее дрожащий палец. Репортаж о находках на Филмор и Арми-стрит. Но осторожный. Я сразу заметил, что имена не названы, полиция подстригла заметку. Сделав вид, будто читаю, я прикинул, выгодно ли будет сказать ей, что газета все выдумала. Но никакой отчетливой пользы в этом не увидел и решил не отягощать душу лишней ложью. «В целом все верно», — ответил я. «Вы туда ездили?» Она скинула газету на пол и подалась ко мне. «С полицией». «Был там...» Слова застряли у нее в горле. Белые пальцы скомкали скатерть посередине между нами. «Кто был?» Удалось ей выдавить на этот раз. «Молчание. Я ждал». Она опустила глаза, но раньше я успел заметить, что вода в них притушила огонь. Пока мы молчали, явился официант, поставил еду, ушел. «Вы знаете, что я хочу спросить?» Наконец сказала она тихим, севшим голосом. «Он был? Он был? Скажите, ради бога!» Я взвесил их, правду против лжи, ложь против правды. И снова правда восторжествовала. Пэдди мексиканца убили, застрелили в доме на Филмор-стрит. Зрачки у нее стали как булавочные головки, снова расширились, превратив глаза из зеленых в черные. Она не проронила ни звука. Лицо ее ничего не выражало. Она взяла вилку, поднесла ко рту салат и еще раз. Я протянул руку через стол и отобрал у нее вилку. «Все ведь на платье падает», — проворчал я. «Рта не откроешь, ничего не съешь». Она потянулась через стол к моей руке, схватила ее дрожащими руками, пальцы подергивались так, что она меня оцарапала. «Вы мне не врете?» Не то всхлипнула, не то выпалила она. «Вы всегда честно себя вели. В Филадельфии вы были человеком. Пэдди всегда говорил, что из легавых вы один порядочный. Вы не обманываете?» «Все честно», — подтвердил я. «Пэдди для тебя много значил». Она тупо кивнула, стараясь справиться с собой, и опять застыла. «Есть возможность рассчитаться за него», — предложил я. «Это как?» «Говорить». Она долго смотрела на меня непонимающим взглядом, будто пытаясь ухватить смысл моих слов. Ответ я прочел в глазах раньше, чем услышал. «Господи, да я сама хочу. Но я дочь коробки кардигана. Мне стучать? Вы против нас. К вам идти? Пошла бы. Но я же кардиган. Молиться буду, чтобы вы их повязали. Крепко повязали, но...» «Твои чувства благородны. По крайней мере, слова». Я усмехнулся. «Ты кого изображаешь? Жанну Дарк? А сидел бы сейчас твой брат Фрэнк, если бы его не заложил в Грейт Фоллс его дружок Джон Водопроводчик. Проснись, моя милая. Ты воровка среди воров, и кто других не надул, тот сам с бородой. Твоего Пэдди кто убил? Дружки? Но ты не можешь им ответить. Тебе закон не велит. Боже мой!» После этой речи лицо ее стало еще угрюмее. «Я им отвечу», — сказала она. «Но с вами не могу. Вам сказать не могу. Если бы вы были наш, сказала бы. А подмогу, если найдут, так не у вас. И кончим, ладно? Я знаю, что вы сердитесь, но вы мне скажите, кого еще, кроме нашли в этих домах?» «Сейчас», — огрызнулся я. «Все выложу, расскажу, как на духу. Только ты, не дай бог, не оборони лишнего словечка, пока слушаешь, а то нарушишь этику этой вашей благородной профессии». Как всякая женщина, она пропустила мои слова мимо ушей и повторила. «Кого еще?» «Зря теряешь время. Но вот что я сделаю. Я назову тебе парочку, которой там не было. Большая Флора и рыжий О'Лири». Она перестала смотреть на меня, как одурманенная. Зеленые глаза потемнели от ярости. «А Вэнс был?» — спросила она. «Угадай», — ответил я. Она посмотрела на меня еще немного, потом поднялась. «Спасибо за то, что сказали, и за то, что встретились со мной. Я вам желаю успеха». Она вышла на улицу, где ее поджидал Дик Фоули. Я доел то, что мне принесли. В 4 часа дня мы с Джеком Конниханом оставили нашу взятую на прокат машину недалеко от входа в гостиницу «Стоктон». «В полиции он отвертелся, так что жилье менять ему вроде незачем», — сказал я Джеку. «А к служащим в гостиницу я приставать бы пока не стал, мы их не знаем. Если он до ночи не появится, подкатимся к ним». Мы закурили и стали обсуждать, кто будет следующим чемпионом в тяжелом весе, где достать хороший джин, как несправедливо новое правило в агентстве, что за работу в Окленде больше не полагается командировочных и прочие волнующие темы. И так мы скоротали время от 4 до 10 минут 10. В 9:10 из гостиницы вышел О'Лири. «Бог милостив», — сказал Джек и выскочил из машины, чтобы идти за ним пешком, а я завел мотор. Огневолосый великан увез нас недалеко. Он скрылся за дверью у Лароя. Пока я поставил машину и дошел до кабака, О'Лири и Джек успели найти себе место. Джек устроился за столиком у края танцевальной площадки. О'Лири сидел у противоположной стены возле угла. Когда я вошел, толстая блондинистая пара как раз освобождала столик в углу, и я убедил официанта отвезти меня туда. О'Лири сидел так, что я видел только его затылок и щеку. Он наблюдал за входной дверью, наблюдал с нетерпением, которое сменилось радостью, когда вошла девушка. Та самая, которую Анджела Грайс назвала Нэнси Риган. Я уже сказал, что она была миленькая. И это правда. Задорная синяя шляпка, закрывавшая ее волосы, нисколько не повредила сегодня ее милоте. Рыжий вскочил на ноги, оттолкнув по дороге официанта и 2-3 посетителей, пошел ей навстречу. Наградой за энтузиазм ему были несколько ругательств, которые он оставил без внимания, и белозубая синеглазая улыбка, тоже, скажем так, милая. Он подвел девушку к своему столу, усадил лицом ко мне и сел сам, лицом исключительно к ней. Речь его доносилась до меня в виде баритонального рокота, из которого мое шпионское ухо не могло вычленить ни слова. Похоже было, что он ей много чего говорил, и слушала она так, как будто ей это нравилось. Один раз до меня долетело. «Нет, Рыжик, дорогой, так не надо». Голос у нее, я знаю другие слова, но уж будем держаться этого, звучал мило. В нем был мускус, в нем был тембр. Не знаю, откуда взялась эта подружка бандита, но либо она воспитывалась в хорошей семье, либо хватало все на лету. Время от времени, когда оркестр брал передышку, до меня доносилось несколько слов, но из них я уяснил только, что ни она, ни ее буйный кавалер ничего не имеют против друг друга. Когда она пришла, ресторан был почти пустой. К 10 он наполнился, а 10 для клиентов Лароя — время детское. Я стал меньше интересоваться подругой О'Лири, хотя она была мила, и больше другими соседями. Мне бросилось в глаза, что женщин тут маловато. Я присмотрелся. В самом деле, по сравнению с мужчинами, их было чертовски мало. Мужчины, мужчины с крысиными лицами, мужчины с угловатыми лицами, с квадратными челюстями, с отвисшими подбородками, бледные мужчины, сухопарые мужчины, странного вида мужчины, свирепого вида мужчины, обыкновенные мужчины. Сидели подвое за столиком, по 4 за столиком, и приходили все новые. А женщин чертовски мало. Эти люди разговаривали друг с другом так, будто им было не очень интересно, о чем они говорят. Как бы невзначай, они окидывали взглядом зал, и глаза их делались особенно безразличными, когда натыкались на О'Лири. И непременно этот безразличный, скучающий взгляд задерживался на О'Лири секунду-другую. Я снова обратился к О'Лири и Нэнси Риган. Он сидел на стуле чуть прямее, чем прежде, но по-прежнему свободно, без скованности, и хотя плечи он немного ссутулил, в них тоже не чувствовалось напряжения. Она ему что-то сказала. Он засмеялся и повернул лицо к середине зала. Казалось, что он смеется не только ее словам, но и над тем, кто сидит вокруг, чего-то дожидаясь. Смеялся он от души, молодо и беззаботно. У девушки сделался удивленный вид, как будто этот смех чем-то ее озадачил. Потом она продолжила свой рассказ. «Не понимает, что сидит на бочке с порохом», — решил я. О'Лири же понимал. Каждый его жест, каждый сантиметр его тела будто говорил: «Я большой, сильный, молодой, лихой и рыжий. Когда я понадоблюсь вам, ребята, я буду тут». Время текло потихоньку. Несколько пар танцевали. Джин Ларой ходил с выражением хмурого беспокойства на круглом лице. Его кабак был полон посетителей, но лучше бы он был пустым. Около 11 я встал и поманил Джека Конихана. Он подошел, мы обменялись рукопожатиями, как делами и ничего себе, и он сел за мой столик. «Что происходит?» — спросил он под гром оркестра. «Ничего не вижу, но в воздухе что-то зреет. Или у меня истерика?» «Ничего, скоро начнется. Волки собираются, а ягненок — рыжий О'Лири. Пожалуй, можно бы найти понежнее, если бы был выбор. Но эти бандюги, видишь ли, ограбили банк, а когда настал день получки, в конвертах у них оказалось пусто, да и конвертов-то не оказалось. Прошел слух, что Рыжий может знать, как это получилось. Результат мы наблюдаем. Сейчас они ждут, может, кого-то, а может, когда покрепче наберутся. «А мы сидим тут, потому что это будет самый ближний стол к мишени, когда начнется пальба?» — спросил Джек. «Подсядем прямо к Рыжему? Это еще ближе. А кроме того, мне приглянулась его дама». «Не спеши, развлечений тебе хватит», — пообещал я. «Мы не хотим, чтобы О'Лири убили. Если будут торговаться с ним благородно, мы не встреваем. Но если станут бросать в него предметами, ты и я вызволим его и подругу». «Славно сказано, мой любезный». Он улыбнулся побелевшими губами. «Будут конкретные указания, или вызволяем просто и без лишней суеты? Видишь ту дверь у меня за спиной справа? Когда начнется буза, я иду туда и открываю ее. Ты удерживаешь подступы на полдороги. Когда тявкну, сделаешь все, чтобы Рыжий сумел до нее добраться». «Слушаюсь». Он оглядел зал, наполненный громилами, облизнул губы и посмотрел на свою руку с сигаретой, дрожащую руку. «Надеюсь, вы не думаете, что я загрустил», — сказал он. «Но я же не такой застарелый убивец, как вы. Естественно, у человека реакция на предстоящую бойню». «Реакция, слыхали? Да ты ни жив, ни мертв от страха. Только без глупости учти. Если будешь ломать тут комедию, я докончу то, что не успеют с тобой сделать эти зверюги. Выполняй, что тебе сказано. Ничего больше. Если возникнут остроумные идеи, побереги их. Потом поделишься». «Поведение мое будет примерным», — заверил он меня. Было около полуночи, когда появился тот, кого ждали волки. Беспокойство все явственнее проступало на лицах, и теперь от напускного безразличия не осталось и следа. Ноги и ножки стульев скребли по полу, люди слегка отодвигались от столов. Мышцы пошевеливались, готовили тела к действию. Языки пробегали по губам, глаза с нетерпением смотрели на входную дверь. В зал вошел Бритва Вэнс. Он вошел один, кивая знакомым налево и направо, высокий и легкий, грациозно неся свое тело в прекрасно скроенном костюме. Лицо с резкими чертами улыбалось самоуверенно. Не торопясь, но и не мешкая, он подошел к столу О'Лири. Лица Рыжего я не видел, но мускулы у него на шее напряглись. Девушка сердечно улыбнулась Вэнсу и подала руку. Она сделала это естественно. Она ничего не знала. Поздоровавшись с Нэнси, Вэнс с улыбкой обратился к Рыжему великану. В улыбке было что-то от кота, играющего с мышью. «Как дела, О'Лири?» — спросил он. «У меня лучше не надо», — грубовато ответил Рыжий. Оркестр смолк. Ларой стоял возле входной двери, отирал лоб платком. За столиком справа от меня человек в полосатом костюме, громила с широкой грудью и перебитым носом, тяжело выпускал воздух между золотых зубов и выпученными глазами смотрел на О'Лири, Вэнса и Нэнси. Он ничем не выделялся в этом смысле. Очень много людей вели себя точно так же. Вэнс повернул голову, окликнул официанта. «Принеси мне стул». Стул принесли и поставили у свободного края столика напротив стены. Вэнс сел, лениво развалился боком к О'Лири. Левую руку он закинул на спинку стула, в правой дымилась сигарета. Разместившись так, он начал. «Но, Рыжий, что ты можешь мне сказать?» Голос звучал вежливо, но достаточно громко, и слышал был за соседними столиками. «А ничего». О'Лири даже не пытался говорить приветливо или осторожно. «Что, денег нет?» Тонкие губы Вэнса еще больше растянулись в улыбке, а в темных глазах возник веселый, хотя и неприятный блеск. «Тебе для меня ничего не передавали?» «Нет», — выразительно сказал О'Лири. «Ничего себе», — сказал Вэнс. Глаза его блеснули еще веселее и неприятнее. «Вот неблагодарность. Поможешь мне получить, Рыжий?» «Нет». «Мне был противен Рыжий. Я с удовольствием бросил бы его в беде. Почему не выдумают какую-нибудь отговорку, чтобы Вэнс хотя бы наполовину поверил?» «Нет, он будет чваниться своей храбростью, как мальчишка. Ему непременно надо устроить представление, хотя достаточно было чуть-чуть пошевелить мозгами. Если бы расправились только с этой Арясиной, я бы не возражал». «Но страдать придется и нам с Джеком, а это уже обидно. Мы не можем потерять Рыжего, он для нас слишком ценен. Мы будем спасать осла от награды, причитающейся ему за упрямство, и из нас сделают отбивные. Какая несправедливость». «Мне задолжали много денег, Олири», — с ленивой насмешкой проговорил Венс. «И эти деньги мне нужны». Он затянулся, небрежно выдал дым рыжему в лицо и продолжал. «Ты знаешь, что в прачечной за одну пижаму берут 26 центов?» «Мне нужны деньги». «Спи в подштанниках», — сказал Олири. Венс засмеялся. Нэнси Риган улыбнулась, но смущенно. Она, очевидно, не понимала, в чем дело, но что какое-то дело есть, догадывалась. Олири наклонился вперед и проговорил раздельно, громко, чтобы слушали все желающие. «Венс, у меня для тебя ничего не будет. Ни сегодня, ни завтра. И то же самое для остальных, кому интересно. Если ты или они думают, что я вам должен, попробуйте получить». «Пошел ты к черту, Венс! Не нравится? Тут у тебя кореша, зови их!» «Но какой отъявленный идиот! Ни на что, кроме санитарной машины, он не согласен, и меня повезут вместе с ним!» Венс зло улыбнулся, блеснув глазами. «Ты этого хочешь, рыжий?» Олири растопырил широкие плечи, потом опустил. «Можно и потолковать», — сказал он. «Только отправлю Нэнси. Ты беги, детка, у меня сейчас тут дело». Она хотела что-то сказать, но с ней заговорил Венс. Он говорил легкомысленным тоном и не возражал против ее ухода. Речь его сводилась к тому, что ей будет одиноко без рыжего. Но он коснулся интимных подробностей этого одиночества. Правая рука Олири лежала на столе. Она переместилась ко рту Венса. За это время она успела превратиться в кулак. Удар из такого положения неудобен. Веса в него не вложишь. Действуют только мышцы руки и не самые сильные. Однако Венс улетел со своего стула к соседнему столику. Стулья в ресторане опустели. Гулянка началась. «Не зевай», — шепнул я Джеку Конихану и, изо всех сил стараясь сойти за нервного толстячка, что было не так трудно, побежал к задней двери, мимо людей, которые пока еще медленно двигались к Олири. Я, наверное, неплохо изобразил спасающегося от неприятностей. Никто меня не остановил, и к двери я поспел раньше, чем стая окружила Олири. Дверь была закрыта, но не заперта. Я повернулся к залу с гибкой дубинкой в правой руке и с револьвером в левой. Передо мной были люди, но все спиной ко мне. Олири возвышался перед своим столиком. На его грубом красном лице было выражение отчаянной лихости, и он уже пружинил на носках, оторвав от пола пятки. Между нами, лицом ко мне, стоял Джек Конихан, и ворот кривила нервная усмешка, глаза метались от восторга. Венс поднялся. С тонких его губ на подбородок стекала кровь, глаза были холодны. Он смотрел на Олири с деловитостью лесоруба, прикидывающего, куда свалить дерево. Шайка Венса наблюдала за атаманом. «Рыжий!» — рявкнул я в тишине. «Сюда, рыжий!» Лица повернулись ко мне. Все лица в шалмане. Миллион лиц. «Живо, рыжий!» — крикнул Джек Конихан и шагнул вперед с револьвером в руке. Рука Венса нырнула за лацкан. Револьвер Джека гавкнул на него. Венс бросился на пол раньше, чем Джек нажал спуск. Пуля прошла выше, но выхватить оружие вовремя Венс не успел. Олири сгреб девушку левой рукой. В правой у него расцвел большой автоматический пистолет. После этого мне стало не до них. Появились другие дела. Ресторан Лароя был беременен оружием. Пистолетами, ножами, дубинками, кастетами, стульями, бутылками и прочими инструментами разрушения. Со своим оружием люди шли ко мне общаться. Игра заключалась в том, чтобы оттеснить меня от двери. Рыжему бы это пришлось по вкусу, но я не был рыжим молодым забиякой. Лет мне было почти 40, и лишнего весу килограмм 10. Возраст и вес располагают к покою. Покоя мне не дали. Косой португалец полоснул меня по горлу ножом, испортил галстук. Прежде чем он отскочил, я ударил его по уху стволом револьвера, увидел, что ухо надорвалось. Паренек лет 20 с ухмылкой кинулся мне в ноги. Футбольный прием. Я почувствовал его зубы коленом, вскинув его навстречу. Почувствовал, как они сломались. Рябой мулат высунул над плечом впереди стоящего пистолет. Моя дубинка угодила впереди стоящему в руку. Он дернулся в сторону, как раз когда мулат нажал спусковой крючок, и ему снесло половину лица. Выстрелил я дважды. Один раз, когда в полуметре от моего живота возникла дула, второй, когда увидел, что человек, стоящий на столе, тщательно целится мне в голову. В остальном я полагался на руки и ноги, берег патроны. Ночь была молода, а у меня всего дюжина воробушков. 6 в револьвере, 6 в кармане. На хорошего ежа мы сели. Левый сбоку, правой сбоку, ногой, правой сбоку, левой сбоку, ногой. Думать некогда, цель не выбираешь. Господь позаботится, чтобы всегда было рыло для твоего револьвера и дубинки. Брюхо заехать ногой. Прилетела бутылка и угодила мне в голову. Шляпа меня спасла, но в голове от удара яснее не стало. Я покачнулся и сломал чей-то нос. Там, где должен был проломить череп. Зал казался душным, непроветренным. Сказал бы кто-нибудь Ларою. «Как тебе это, свинчатка, в висок, блондинчик? Эта крыса слева что-то слишком близко. Давай поближе, наклонюсь вправо, угостить мулата, а потом обратно тебе навстречу. Неплохо. Но на всю ночь меня не хватит. Где Джек с Рыжим? Стоят, любуются мной». Кто-то огрел меня чем-то по плечу. Похоже, что роялем. Я не успел уклониться. Еще одна бутылка унесла мою шляпу и часть скальпа. О'Лири и Джек прорывались, таща между собой девушку. Пока Джек проталкивал девушку в дверь, мы с Рыжим немного расчистили перед собой пространство. Тут он был молодец. Я за него не прятался, но и поупражняться дал ему, сколько влезет. «Порядок!» — крикнул Джек. Мы с Рыжим вошли в дверь и захлопнули ее. Она бы и запертая не выдержала. О'Лири послал в нее три пули, чтобы ребятам было о чем подумать, и наше отступление началось. Мы очутились в узком коридоре, хорошо освещенном. В дальнем конце закрытая дверь. На полпути, справа, лестница наверх. «Прямо?» — спросил Джек, бежавший первым. О'Лири сказал «да», а я «нет». Венс ее перекроет, если полиция не перекрыла, наверх, на крышу. Мы добежали до лестницы, дверь позади распахнулась. Свет погас. Дверь в дальнем конце коридора грохнула о стенку. Света за обеими дверьми не было. Ларой, наверное, выключил рубильник, чтобы его притон не разобрали на зубочистке. Мы ощупью поднимались по лестнице, а внизу уже началась свалка. Те, кто ворвался через дальнюю дверь, встретили тех, кто гнался за нами. Встреча сопровождалась ударами, руганью, а иногда и выстрелами. Бог им в помощь. Мы шли наверх. Джек впереди, за ним девушка, потом я и последним О'Лири. Джек галантно читал девушке дорожные указатели. «Осторожней на площадке. Теперь немного влево. Возьмитесь правой рукой за стенку и...» «Замолчи!» — прорычал я. «Пусть лучше она упадет, чем весь кабак на нас навалится». Мы добрались до второго этажа. Темнее не бывает. Дом был трехэтажным. «Я потерял эту несчастную лестницу», — пожаловался Джек. Мы тыкались в темноте, искали лестницу, которая должна была вывести нас на крышу. Не нашли. Грохот внизу затихал. Голос Венса объяснял своре, что дерутся со своими, спрашивал, куда мы делись. Никто не знал, и мы не знали. «Пошли», — шепнул я, двинувшись по темному коридору к задней части здания. «Надо куда-то выбираться». Внизу еще слышался шум, но уже не дрались. Говорили о том, что нужно включить свет. Я наткнулся на дверь в торце коридора, открыл ее. Комната с двумя окнами, через них проникал слабый свет уличных фонарей. Но после коридора он показался ярким. Мое маленькое стадо вошло за мной, и мы закрыли дверь. О'Лири был уже у окна, высунулся наружу. «Переулок», — шепнул он. «Спуститься нельзя, разве что прыгать». «Никого не видно?» — спросил я. «Вроде никого». Я окинул взглядом комнату. Кровать, два стула, комод и столик. «Столик в окно пройдет», — сказал я. «Бросим его подальше, будем надеяться, что они выбегут на шум, пока они сообразили полезть за нами наверх». О'Лири и девушка убеждали друг друга, что оба они целы и невредимы. Он оторвался от нее, чтобы помочь мне со столиком. Мы подняли его, раскачали, бросили. Он полетел отлично, ударился о стену противоположного дома и упал во двор, то ли на кучу кровельного железа, то ли на мусорные баки. Словом, на что-то изумительно гремучее. Квартала за полтора наверняка было слышно, а дальше не знаю. Через черный ход из ресторана высыпали люди, мы отошли от окна. Нэнси, не найдя ран на О'Лири, занялась Джеком Кониханом. У него была порезана щека. Нэнси стала колдовать над ней с носовым платком. «Когда кончите эту», — говорил Джек, — «пойду к ним и попорчу другую». «Никогда не кончу, если будете разговаривать. Вы дергаете щекой». «Это идея», — обрадовался он. «Сан-Франциско — второй по величине город в Калифорнии, столица штата Сакраменто. Любите географию? Рассказать вам о Яве. Я там никогда не был, но пью их кофе, если...» Она засмеялась. «Глупый, если не замолчите, я сейчас же перестану». «Это хуже, молчу». Ничего особенного она со щекой не делала, только стирала кровь. Лучше бы дала ей просто засохнуть. Закончив эту бесполезную операцию, она отняла руку и с гордостью осмотрела почти незаметные результаты своих трудов. Когда ее рука оказалась против его губ, Джек поцеловал на лету кончик пальца. «Глупый, — повторила она, оттернув руку. «Кончай там», — сказал рыжий О'Лири, — «или я тебе заеду». «Легче на поворотах», — сказал Джек Конихан. «Рыжик», — кликнула девушка, но поздно. Правый кулак О'Лири описал дугу. Он попал Джеку точно в подбородок, и Джек уснул на полу. Рыжий великан круто повернулся на носках и завис надо мной. «Хочешь что-нибудь сказать?» — спросил он. Я усмехнулся, глядя на Джека, потом рыжему в лицо. «Мне стыдно за него», — ответил я, — «если его уложил лопух, который начинает с правой. Сам хочешь попробовать?» «Рыжик, рыжик!» — взмолилась девушка, но ее никто не слушал. «Если начнешь с правой», — сказал я. «С правой», — пообещал он и начал. Я щеголевато увел голову от удара и приложил указательный палец к его подбородку. «А мог бы кулаком?» — сказал я. «Да? На тебе кулаком!» Я нырнул под левую, и его предплечье скользнуло по моему затылку. Заниматься балетом дальше не имело смысла. Пора уже было попробовать. Что я сам смогу с ним сделать и смогу ли? Девушка повисла у него на руке. «Рыжик, милый, неужели тебе не хватит на сегодня драк? Пускай ты ирландец, но хоть раз ты можешь себя вести как разумный человек?» У меня руки чесались заехать этому балбесу, пока его держит подруга. Он засмеялся, нагнул голову, чтобы поцеловать ее в губы, и ухмыльнулся мне. «Ничего, как-нибудь еще попробуем», — благодушно пообещал он. «Надо все-таки выбираться отсюда», — сказал я. «Ты тут устроил базар. Оставаться опасно». «Не огорчайся, мальчик», — сказал он. «Держись за мой хлястик, и я тебя вытащу». «Дубина. Если бы не мы с Джеком, от него бы и хлястика не осталось». Мы подкрались к двери, прислушались, ничего не слыхали. «Лестница на третий этаж должна быть ближе к фасаду», — шепнул я. «Попробуем ее найти». Мы осторожно открыли дверь. Из нашей комнаты в коридор просочилось немного света. Похоже было, что там никого нет. Мы, крадучись, пошли по коридору, причем и Рыжий, и я держали девушку за руки. Я надеялся, что Джек выпутается благополучно, но пока что он отдыхал, а у меня заботы без него хватало. Никогда не думал, что в ресторане у Лароя 2 километра коридоров. Оказалось, не меньше. Только до лестницы, по которой мы поднялись, пришлось идти не меньше километра. Мы не задержались перед ней, чтобы проверить голоса внизу. Еще через километр О'Лири нащупал ногой первую ступеньку лестницы, ведущей на 3-й этаж. И тут на верхней площадке прежние лестницы закричали. «Все наверх! Они здесь!» На кричавшего упал белый луч света, и снизу кто-то с ирландским выговором скомандовал. «Да слезь оттуда, петух полуночный!» «Полиция!» прошептала Нэнси Риган, когда мы уже взбегали по нашей лестнице на 3-й этаж. Снова темень, не хуже той, из которой мы вылезли. Мы тихо стояли на площадке. Новых спутников у нас, кажется, не появилось. «На крышу», — сказал я. «Рискнем зажечь спичку». Слабый огонек осветил нам в углу прибитую к стене лесенку и над ней люк в потолке. Не теряя больше времени, мы вылезли на крышу и закрыли люк. «Пока все как по маслу», — сказал О'Лири. «А если Венсова шпана повозится с легавыми еще минутку, будьте здоровы». Я повел их по крышам. Спустились 3 метра на крышу соседнего дома. Поднялись на следующую, и на самом другом ее краю, над узким двором, который выходил в переулок, нашли пожарную лестницу. «Годится, по-моему», — сказал я и полез вниз. За мной стала спускаться девушка, потом О'Лири. Двор был пуст, узкий бетонный проход между домами. Нижняя перекладина лестницы заскрипела под моей тяжестью, однако этот шум никого не привлек. Во дворе было темно, но не совсем. «На улице разбегаемся», — сказал мне О'Лири, даже не подумав поблагодарить за помощь. Кажется, он так и не понял, что нуждался в ней. «Ты своей дорогой, мы своей». «Ага», — согласился я, пытаясь наскоро сварить что-нибудь в котелке. «Сперва разведаю переулок». Я осторожно прошел в другой конец двора и рискнул высунуть в переулок голову. Там было тихо, но на углу, примерно за 1/4 квартала, 2 бездельника бездельничали чересчур настороженно. Это были не полицейские. Я вышел в переулок и поманил их. Они не могли узнать меня на таком расстоянии и при таком свете, и если они были из шайки Венса, ничто не мешало им принять меня за своего. Когда они направились к нам, я отступил во двор и тихо свистнул рыжему. Он был не из тех, кого надо было дважды звать на драку. Он подошел ко мне одновременно с ними. Я занялся одним, он взялся за другого. Поскольку мне нужна была кутерьма, я трудился как вол, чтобы ее добиться. Эти ребята были форменные кролики. Из тонны таких не получится и 5 граммов драки. Мой все никак не мог понять, зачем я с ним так груб. Пистолет у него был, но он умудрился сразу его выронить, и пока мы возились, от чьей-то ноги пистолет отлетел в сторону. Он барахтался, а я потел чернилами, пытаясь перекантовать его в нужную позицию. Темнота была мне на руку, но даже в темноте трудно было изображать борьбу, пока я перемещал его за спину О'Лири, не имевшего никаких хлопот со своим клиентом. Наконец, я добился желаемого. Я был позади О'Лири, который прижал своего к стене одной рукой, а другой приготовился еще разок ему вмазать. Левой рукой я заломил человеку кисть, поставил его на колени, потом вынул револьвер и выстрелил О'Лири в спину под правое плечо. О'Лири качнулся, придавив своего партнера к стене, а я своего ударил по темени рукояткой револьвера. «Он попал в тебя, рыжий?» — спросил я, поддерживая его и приласкав по голове пленника. «Да». «Нэнси!» — позвал я. Она подбежала. «Возьмите его под ту руку. Держись, рыжий, мы оторвемся». Свежая рана не дала еще толком себя почувствовать, но правая рука у него не действовала. Мы побежали к углу. За нами погнались раньше, чем мы туда прибежали. На улице к нам поворачивались удивленные лица. Полицейский, стоявший за квартал, направился в нашу сторону. Поддерживая О'Лири с обеих сторон, мы отбежали от него еще на полквартала, туда, где осталась машина, на которой приехали мы с Джеком. Пока я заводил мотор, а Нэнси устраивала рыжего на заднее сиденье, улица оживилась. Полицейский закричал нам вслед и выстрелил в воздух. Куда ехать, я пока не знал, и поэтому, оторвавшись от погони, сбавил скорость, попетлял по городу еще немного и остановился на темной улице за Ван Несс Авеню. Я обернулся. О'Лири обмяк в углу, а Нэнси его подпирала. «Куда?» — спросил я. «В больницу, к врачу, куда-нибудь!» — закричала девушка. «Он умирает!» Я ей не поверил. «А если и вправду умирает, сам виноват. Если бы он был благодарным человеком и взял меня с собой как друга, мне не пришлось бы его дырявить, чтобы сопровождать потом в качестве санитара». «Куда, рыжий?» — спросил я, постучав по его колену пальцем. Сиплым голосом он назвал мне гостиницу на Стоктон-стрит. «Не годится», — возразил я. «Весь город знает, что ты там. Вернешься, тебе крышка». «Куда?» «В гостиницу», — уперся он. Я вылез из-за руля, встал коленями на сиденье, перегнулся через спинку и начал его обрабатывать. Он был слаб. Сопротивляться долго он не мог. Ломать человека, который и в самом деле, может быть, умирает, неблагородно. Но очень уж много хлопот я взял на себя из-за этого фрукта, чтобы попасть к его друзьям. И бросать дело наполовине я не собирался. Поначалу было похоже, что он недостаточно размяк и придется еще разок его продырявить. Но девушка приняла мою сторону, и вдвоем мы убедили его, что единственный надежный выход — ехать туда, где его спрячут, и где за ним будет уход. И даже не так убедили, как просто замучили, сдался он потому, что ослаб и больше не мог спорить. Он дал мне адрес возле Холли-парка. Надеясь на лучшее, я повел машину туда. Дом был маленький, в ряду других маленьких домов. Мы извлекли О'Лири из машины и, поддерживая с обеих сторон, повели к двери. Даже с нашей помощью он дошел еле-еле. На улице было темно, в доме свет не горел. Я позвонил. Никакого ответа. Я позвонил опять, потом еще раз. «Кто там?» — спросил грубый голос. «Рыжего ранили», — сказал я. Тишина. Потом дверь слегка приоткрылась. Изнутри дома в прихожую падал свет, достаточно света, чтобы узнать плоское лицо и мускулистые челюсти головолома, телохранителя, а затем палача Мацы. «Какого черта надо?» — спросил он. «На рыжего напали». «Он ранен», — объяснил я, выдвигая обмякшего великана вперед. Но приютить нас не торопились. Горилла держал дверь по-прежнему. «Подождите», — сказал он и захлопнул ее у нас перед носом. Внутри раздался его голос. «Флора!» Все правильно. Рыжий привел меня куда надо. Дверь снова открылась, на этот раз настежь, и мы вместе с Нэнси Риган ввели раненого в прихожую. Рядом с гориллой стояла женщина в черном шелковом платье с глубоким вырезом. «Большая Флора», — решил я. На каблуках ей чуть-чуть не хватало росту до 1,80 м, но я заметил, что туфли на ней маленькие, и руки без колец тоже маленькие. Остальные части маленькими не были. Широкие плечи, могучая грудь, толстые бицепсы и шея, при всей ее розовой гладкости, напоминавшая шею борца. Моих лет под 40, очень курчавые и коротко остриженные волосы соломенного цвета, очень розовая кожа и красивое, но грубое лицо. У нее были серые, глубоко посаженные глаза и толстые, но хорошей формы губы, широковатый, чуть загнутый нос производил впечатление силы, и основательный подбородок этого впечатления отнюдь не портил. От лба до горла, под розовой кожей, все было простелено ровными, плотными, тугими мышцами. Я понял, что с Флорой шутки плохи. Судя по внешности и повадкам этой женщины, она вполне могла организовать и налет, и последующую раздачу призов. Если лицо и тело не врали, у нее для этого вполне хватило бы сил, и физических, и ума, и воли, и еще остались бы лишние. Стоявший рядом с ней громила и рыжий великан, которого я подпирал, были сделаны из материала пожиже. «Ну?» — спросила она, когда за нами закрылась дверь. Голос у нее был низкий, но не мужской. Он вполне отвечал ее внешности. «Вэнс со своей кодлой прихватили его у Лароя. У него пуля в спине», — сказал я. «А ты кто?» «Ложите его», — я тянул время. «У нас вся ночь для разговоров». Она повернулась и щелкнула пальцами. Из двери в тыльной стороне вынырнул потертый старичок. В карих глазах его застыл испуг. «Живо наверх», — приказала она. «Постели кровать, принеси горячей воды и полотенца». Старичок запрыгал вверх по лестнице, как ревматический заяц. Гориллообразный сменил Нэнси возле рыжего, и вдвоем мы втащили великана в комнату наверх, где старичок суетился с тазами и тряпками. За нами поднялись Флора и Нэнси Риган. Мы положили раненого ничком на кровать и раздели. Из раны еще текла кровь. Он был без сознания. Нэнси Риган зашлась. «Он умирает! Врача! Рыжик, дорогой мой!» «Замолчи!» — сказала большая Флора. «По делам ему, идиоту! Попёрся к Ларою!» Она схватила старика за плечо и отшвырнула к двери. «Ещё воды!» — крикнула она ему вслед. «Окунь, дай мне твой нож!» Гориллообразный вынул из кармана пружинный нож с точёным, переточённым узким лезвием. «Этот нож, — подумал я, — перерезал горло Мацы». Флора вырезала им пулю из спины О'Лири. Пока шла операция, окунь не выпускал Нэнси Риган из угла комнаты. Напуганный старичок стоял на коленях возле кровати, подавал Флоре то, что она просила, промокал кровь из раны. Я стоял рядом с Флорой и раскуривал сигареты из ее пачки. Она поднимала руку, я вынимал сигарету из своего рта и вставлял ей. Она делала затяжку, сразу на полсигареты, и кивала. Я вынимал сигарету у нее изо рта. Она выпускала дым и снова наклонялась к раненому. Я прикуривал от окурка новую и ждал ее сигнала. Ее голые руки были по локоть в крови, по лицу тек пот. Все это напоминало бойню и длилось довольно долго. Но когда она выпрямилась, чтобы затянуться в последний раз, пуля из рыжего была вынута, кровь остановлена, и сам он перевязан. «Ну, слава богу, все», — сказал я, закуривая теперь уже свою сигарету. «Они у тебя с торфом, что ли?» Испуганный старичок занялся уборкой. Нэнси Риган потеряла сознание в кресле, и никто не обращал на нее внимания. «Окунь, присмотри за этим гостем», — сказала Флора, кивнув на меня. «Я помоюсь». Я подошел к девушке, потер ей руки, плеснул воды в лицо, и она очнулась. «Пулю вынули, рыжий спит. Через недельку опять полезет в драку», — сказал я ей. Нэнси вскочила и подбежала к кровати. Вошла Флора. Она умылась и переменила измазанное кровью черное платье на зеленое кимоно, из-под которого там и сям выглядывали крупные части в сиреневом белье. Она стала передо мной и скомандовала. «Говори, кто, откуда, зачем?» «Я Перси Магуайр», — сказал я, словно это только что выдуманное имя все объясняло. «Это кто?» — сказала она так, словно мое липовое имя ничего не объясняло. «А теперь откуда?» Гориллообразный окунь стоял сбоку, оглядывая меня с головы до пят. Дети от моего лица не разбегаются, но на нем более или менее правдиво запечатлелась жизнь, не перегруженная утонченностью и этикетом. Сегодняшние развлечения украсили меня синяками и царапинами, оставили след на том, что сохранилось на мне из одежды. «Персик», — откликнулся горилла, ощерив редкие желтые зубы. «У тебя папа с мамой цветов не разбирали». «Это тебе и откуда, и зачем?» — настаивал я, не обращая внимания на шутки из зоопарка. «Я Перси Магуайр, и мне нужны мои $150,000». Толстые брови ее сползли на глаза. «Тебе причитается $150,000, да?» «Ага», — ответил я, — «за ними и пришел». «Ах, ты не получил! Ты хочешь получить!» «Слушай, сестренка, гони деньги!» Чтобы спектакль удался, вести себя надо было без церемоний. А от этих «ах, ты получил, ах, ты не получил» мне только пить охота. Банк мы взяли, поняла? Потом вижу, деньги наши накрылись, и говорю своему корешу: «Ничего, мы с них стребуем, держись за перси», и все. Потом ко мне подваливает Вэнс и говорит: «Давай с нами». Я говорю: «Ладно», и мы с корешем идем с ними, и сегодня вечером встречаем Рыжего в Шалмане. Тогда я говорю корешу: «Эти костогрызы кончат Рыжего, и мы ничего не получим. Мы его у них отнимем и заставим отвезти сюда, где Флора сидит на деньгах. Теперь там будет по 150 тысяч на брата. Делить-то осталось почти не с кем. А когда получим, охота будет Рыжего убрать, никто не мешает. Только дело сперва, удовольствие после, а 150 тысяч — это дело». Сказано, сделано. Мы выручили Большого, когда на него насели. Кореш по дороге залип на девушке, получил в зубы и лег спать. Мое дело маленькое. Если она ему дороже, чем 150 тысяч, на здоровье. Я пошел с Рыжим. Я вытащил его, когда он поймал пулю. Вообще-то мне и кореша доля полагается. Это 300 тысяч. Но дай мне 150, как я хотел сначала, и мы в расчете. Я думал, этот номер у меня пройдет. Что она выдаст деньги, я, конечно, не надеялся. Но если рядовые в банде не знают этих людей, с чего бы этим людям знать каждого бандита? Флора сказала окуню: «Убери его телегу от подъезда». Когда он вышел, мне стало легче. Если бы она хотела разделаться со мной сразу, она бы не послала его отгонять машину. «Пожрать у вас есть?» — спросил я, располагаясь как дома. Она подошла к лестнице и крикнула наверх: «Приготовь нам поесть!» Рыжий лежал без сознания. Нэнси Риган сидела рядом с ним, держала его за руку. В лице у нее не было ни кровинки. В комнату снова вошла Флора, посмотрела на раненого, приложила ладонь к его лбу, пощупала пульс. «Пойдем вниз», — сказала она. «Я лучше тут останусь, если можно», — сказала Нэнси Риган. В глазах и голосе ее был ужас перед Флорой. Большая женщина, ничего не сказав, пошла вниз. Я спустился за ней в кухню, где старичок жарил на плите яичницу с ветчиной. Я заметил, что окна и черный ход забиты толстыми досками, которые связаны вдобавок брусьями, приколоченными к полу. Часы над раковиной показывали 2:50 ночи. Флора принесла бутылку и налила себе и мне. Пока мы ждали за столом еду, она ругала, на чем свет стоит, Рыжего О'Лири и Нэнси Риган. Он выбыл из игры, потому что пошел к ней на свидание, как раз когда его сила больше всего нужна. Она ругала их и по отдельности, и парой, и даже расширительно, затрагивая всю ирландскую нацию. Но тут старичок принес нам яичницу с ветчиной. Когда мы покончили с едой и размешивали самогон уже во второй чашке кофе, вернулся окунь с новостями. «На углу торчит пара рож, и они мне не нравятся». «Легавые или...» — спросила Флора. «Или...» — сказал он. Флора снова стала проклинать Рыжего и Нэнси, но на эту тему добавить было почти нечего. Она повернулась ко мне. «Какого лешего ты их приволок?» — спросила она. «С хвостом, в километр длиной. Пусть бы подох там, где получил, идиот!» «Я приволок его сюда за 150 тысяч. Отначишь мне, и я смываюсь. Ты мне больше ничего не должна, я тебе ничего не должен. Чем языком молоть, гони бабки, и я отваливаю». «Разбежался», — сказал окунь. Женщина посмотрела на меня из-под нахмуренных бровей и отпила кофе. Через 15 минут в кухню влетел обтрепанный старичок и сказал, что слышит шаги на крыше. Его выцветшие карие глаза затянуло коровье поволока страха, сморщенные губы кривились под взлохмаченными желто-седыми усами. Флора высыпала на него пригоршню похабных существительных и прилагательных и прогнала наверх. Она встала из-за стола и потуже запахнула на себе зеленое кимоно. «Ты здесь», — сказала она мне. «И отбиваться будешь с нами. У тебя нет выхода. Пушка есть?» Я признал, что револьвер есть, но в ответ на остальное помотал головой. «Не моя вахта. Пока что», — сказал я. «Чтобы нанять перси, надо 150 тысяч мелкими бумажками на руки». Я хотел узнать, здесь ли спрятана добыча. С лестницы донесся слезливый голос Нэнси Риган. «Нет, нет, милый, прошу тебя, ляг в постель. Рыжик, ты себя погубишь». В кухню вошел Рыжий О'Лири. На нем были только серые штаны и повязка. Глаза горели лихорадочным счастьем. Пересохшие губы улыбались. В левой руке у него был пистолет. Правая висела бесполезно. За ним семенила Нэнси. Она перестала причитать и сжалась позади него, увидев большую Флору. «Дайте гонг и начинаем!» Полуголый великан захохотал. «Вэнс на нашей улице!» Флора подошла к нему, взяла пальцами его запястье, подержала секунды три и кивнула. «Полоумный сукин сын!» Больше всего в ее голосе было, пожалуй, материнской гордости. «Ты уже сейчас годишься для драки. И очень кстати. Будет тебе драка!» Рыжий засмеялся. Засмеялся торжествующе, хвастаясь своей крепостью. И тут его глаза обратились ко мне. Смех из них исчез, и они недоуменно сощурились. «А-а-а! Ты?» — сказал он. «Ты мне снился. Не помню только где». «Где же...» «Погоди, сейчас вспомню». «А, вот черт! Снилось, что это ты в меня стрелял!» Флора улыбнулась мне. В первый раз я увидел у нее улыбку. И быстро сказала. «Окунь, возьми его». Извернувшись, я наискось выскочил из кресла. Кулак окуня ударил меня в висок. Ловя ногами пол, я отлетел на другой конец комнаты и вспомнил синяк на виске мертвого Мацы. Стена остановила меня, и тут же навалился окунь. Я ударил его кулаком в плоский нос. Брызнула кровь, но его волосатые лапы меня не выпустили. Я прижал подбородок к груди и ударил его головой в лицо. На меня пахнуло духами большой Флоры. По мне скользнуло ее шелковое кимоно. Обеими руками, схватив меня за волосы, она отогнула мне голову, открыла мою шею для окуня. Он сжал ее лапами, я затих. Он душил не сильнее, чем было нужно, но этого хватало. Флора обыскала меня. Револьвер, дубинка. «Револьвер 9.65», — объявила она. «Рыжий, я вынула из тебя револьверную пулю 9.65». Ее слова доносились до меня сквозь рев в ушах. В кухне тараторил голос старичка. Я не мог разобрать, что он говорит. Руки окуня отпустили меня. Я сам себя схватил за горло. Невыносимо было, когда его не сдавливали. Чернота медленно уплывала из моих глаз, оставив много пурпурных облачков, плававших и плававших по кругу. Наконец я сумел сесть на полу и только тогда понял, что лежал на нем. Пурпурные облачка съеживались, и я уже видел между ними, что нас в комнате трое. В углу свесилась в кресле Нэнси Риган. В другом кресле у двери с черным пистолетом в руке сидел испуганный старичок. В глазах у него был отчаянный страх. Наведенный на меня пистолет трясся вместе с рукой. Я хотел сказать, чтобы он либо перестал трястись, либо отвел пистолет, но еще не мог выдавить ни слова. Наверху прогремели выстрелы, их грохот наполнил тесный дом. Старичок вздрогнул. «Выпустите меня», — вдруг прошептал он. «Я вам все отдам, отдам, все, если выпустите меня из этого дома». Слабый лучик света там, где не было и проблеска, вернул мне голосовые способности. «Ближе к делу», — выдавил я. «Я отдам вам всех этих, наверху, эту дьяволицу. Я отдам вам деньги, я отдам вам все, если выпустите. Я старый, я больной, я не могу жить в тюрьме. Что у меня общего с грабежами? Ничего. Разве я виноват, что дьяволица? Вы же сами видели. Я раб, а мне жить осталось всего ничего. Надругательство, брань, побои, и этого мало. Теперь я попаду в тюрьму, потому что это дьяволица, настоящая дьяволица. Я старик, я не могу жить в тюрьме. Выпустите меня, сделайте доброе дело. Я отдам вам дьяволицу и этих дьяволов, награбленные деньги, обещаю вам». И это говорил насмерть перепуганный старичок, ерзавший и корчившийся в кресле. «Как я тебя выпущу?» Я поднялся, не сводя глаз с его дула. «Добраться бы до него, пока разговариваем». «Как? Как? Вы друг полицейских, я знаю. Полицейские уже здесь, ждут рассвета, чтобы войти в дом. Я своими старыми глазами видел, как забрали бритву Венса. Вы можете провести меня мимо ваших друзей полицейских. Сделайте, как я прошу, а я отдам вам этих дьяволов и их деньги». «Предложение хорошее», — ответил, и беспечно шагнув к нему. «Но могу я выйти отсюда, когда захочу?» «Нет, нет», — сказал он, не обратив внимания на то, что я сделал к нему еще шаг. «Сперва я отдам вам трех дьяволов. Я отдам вам их живыми, но бессильными. И их деньги. Обещаю. И тогда вы выпустите меня и эту девушку». Он вдруг кивнул на Нэнси, чье белое лицо, все еще хорошенькое, почти целиком превратилось в огромные глаза. «Она тоже не повинна в преступлениях этих дьяволов. Она должна уйти со мной». «Интересно», — подумал я, — «что этот старый заяц о себе возомнил?» Я нахмурился с преувеличенной задумчивостью, а тем временем сделал еще один шаг. «Не сомневайтесь», — убежденно прошептал он. «Когда дьяволица вернется в эту комнату, вы умрете. Она вас обязательно убьет». «Еще 3 шага, и я доберусь до него и до его пистолета». В коридоре раздались шаги. «Поздно прыгать». «Да?» — в отчаянии прошептал он. За какую-то долю секунды до того, как вошла большая Флора, я кивнул. Она переоделась перед боем в синие брюки, возможно, окуня, расшитые бисером мокасины, шелковую кофточку. Курчавые соломенные волосы, чтобы не мешались, она стянула лентой. В руке у нее был револьвер и еще по одному в карманах брюк. Тот, что в руке, поднялся. «Тебе конец», — сказала она деловито. Мой новый союзник заныл. «Подожди, подожди, Флора! Не здесь же, прошу тебя! Сам я отведу его в подвал!» Она нахмурилась, пожала шелковыми плечами. «Только быстро», — сказала она. «Через 30 минут рассвет. Я бы засмеялся над ними, если бы не так хотелось плакать. Я должен верить, что этот старый заяц заставил ее переменить планы? Видимо, я отчасти надеялся на помощь старика, иначе не был бы так разочарован этой маленькой комедией, показавшей мне, что они тут просто устроили западню. Но в какую бы дыру меня ни заманивали, едва ли она будет хуже той, в какой я нахожусь. И я вышел впереди старичка в коридор, открыл дверь, которую он мне показал, включил свет в цокольном этаже и стал спускаться по неровным ступенькам. Он шептал у меня за спиной. «Сперва я покажу вам деньги, потом отдам вам этих дьяволов, а вы не забудете ваши обещания? Мы с девушкой пройдем через полицейских». «Ну да», — успокоил я хрыча. Он нагнал меня, сунул мне в руку пистолет. «Спрячьте его», — шепнул он, и когда я засунул пистолет в карман, дал еще один, вынув, как и первый, из-под пиджака. А потом он и в самом деле показал мне добычу. Деньги еще лежали в ящиках и мешках, как их вынесли из банков. Он захотел открыть несколько штук и показал мне деньги, зеленые пачки, обклеенные желтой банковской лентой. Ящики и мешки хранились в маленьком кирпичном чулане с висячим замком на двери, и ключ был у него. Когда мы кончали осмотр, он закрыл дверь, но не запер и повел меня назад, ко входу. «Это, как видите, деньги», — сказал он. «Теперь насчет них. Вы станете здесь, спрячетесь за этими ящиками». Перегородка делила подвал надвое. В ней была дверная коробка, но без двери. Старик велел мне спрятаться около этого проема между перегородкой и 4 ящиками. Стоя там, я оказался сзади и справа от того, кто спускался по лестнице и шел через подвал к чулану с деньгами. Оказывался я в этой позиции тогда, когда человек проходил через проем в перегородке. Старик возился за каким-то ящиком. Он достал полуметровый обрезок свинцовой трубы, одетый в черный садовый шланг. Он дал мне его и все объяснил. «Они будут приходить сюда по одному. Когда войдут в эту дверь, вы знаете, что надо делать, и тогда они ваши, а мне вы дали обещание. Так или нет?» «Ну да», — ответил я, теряя уже всяческое соображение. Он ушел наверх. Я пригнулся за ящиками, осмотрел пистолеты старика, и будь я проклят, если обнаружил в них хоть один изъян. Они были заряжены и с виду исправны. Этот последний штрих окончательно сбил меня с толку. Я уже не понимал, в подвале стою или летаю на аэростате. Когда в подвал вошел О'Лири, по-прежнему только в брюках и повязке, мне пришлось сильно тряхнуть головой, чтобы прийти в себя. Я ударил его трубой по затылку, едва его босая нога переступила порог. Он растянулся ничком. Старик сбежал по ступенькам, не переставая улыбаться. «Торопитесь, торопитесь!» — пропыхтел он, помогая мне тащить рыжего в чулан с деньгами. Потом он достал 2 куска веревки и связал великана по рукам и ногам. «Торопитесь!» — пропыхтел он еще раз и убежал наверх, а я вернулся в засаду и помахал трубой, размышляя, что если Флора меня застрелила, то сейчас я просто получаю вознаграждение за свою добродетель в раю, где я буду вечно радоваться, глуша тех, кто плохо обходился со мной внизу. Спустился горилла-головолом, подошел к двери, сам получил по голове. Прибежал старичок. Мы отволокли окуня в чулан, связали. «Торопитесь!» — пропыхтел старый хрыч, приплясывая от возбуждения. «Теперь это дьяволица! Бейте сильнее!» Он убежал наверх и зашлепал ногами где-то у меня над головой. Я чуть отодвинул в сторону недоумения, расчистив место для хотя бы маленькой работы ума. «Эта ерунда, которой мы занялись, ни на что не похожа. Этого просто не может быть. В жизни так ничего не делается. Ты не стоишь в углах, не глушишь людей одного за другим, как машина, покуда старый сморчок подает их тебе в дверь. Бред собачий, с меня хватит». Я прошел мимо своей засады, положил трубу и подыскал другое место под какими-то полками около лестницы. Присел там на корточки с пистолетами в обеих руках. «В этой игре что-то нечисто, должно быть нечисто». За болвана я больше сидеть не буду». По лестнице спускалась Флора. Старичок трусил за ней. Она держала два пистолета. Ее серые глаза рыскали повсюду. Она пригнула голову, как зверь, выходящий на драку. Ноздри у нее трепетали. Она спускалась не быстро и немедленно, и все движения ее тела были точны, как у танцовщицы. «Сто лет проживу, не забуду, как спускалась по нетесанным ступенькам эта статная свирепая женщина. Она увидела меня, когда я поднялся. «Брось оружие», — сказал я, уже зная, что она не бросит. В тот миг, когда она навела на меня левый пистолет, старик выхватил из рукава квелую дубинку и стукнул ее по виску. Я прыгнул и подхватил Флору, не дав удариться о цемент. «Вот видите», — радостно сказал старичок, — «деньги у вас, и они ваши, а теперь выпустите меня и девушку». «Сперва уложим ее с остальными», — сказал я. Он помог мне перетащить Флору, и я велел ему запереть дверь чулана. Он запер, и я отобрал ключ одной рукой, а другой взял его за горло. Он извивался, как змея, пока я обшаривал его, вынимал кистенек и пистолет и ощупывал пояс с деньгами. «Сними его», — приказал я. «С собой ты ничего не унесешь». Руки его повозились с пряжкой, вытащили пояс из-под одежды, бросили на пол. Набит он был туго. Держа старика за шею, я отвел его наверх в кухню, где, застыв, сидела девушка. При помощи основательной порции чистого виски и множества слов мне удалось растопить ее. И в конце концов она поняла, что выйдет отсюда со стариком, но никому не должна говорить ни слова, в особенности полицейским. «Где Рыжик?» — спросила она, когда на лицо ее вернулись краски, хотя хорошеньким оно оставалось и без них. А в глазах появился проблеск мысли. Я ответил, что он на месте, и пообещал ей, что к утру он будет в больнице. Остальное ее не интересовало. Я прогнал ее наверх за пальто и шляпой, сходил вместе со старичком за его шляпой, а потом отвел их обоих в комнату на нижнем этаже. «Сидите здесь, пока я не приду за вами», — сказал я, запер их и положил ключ в карман. Парадная дверь и окно на нижнем этаже были забраны досками так же, как задние. Я не рискнул их отрывать, хотя уже светало. Я поднялся наверх, соорудил из наволочки и кроватной планки белый флаг, высунул в окно, и, когда чей-то бас сказал мне «Ладно, давай говори», высунулся сам и сказал полицейским, что сейчас их впущу. Чтобы открыть парадную дверь, я минут пять работал топориком. Когда дверь открылась, на ступеньках и тротуаре стояли начальник полиции, начальник уголовного розыска и половина личного состава полиции. Я отвел их в подвал и выдал им большую Флору, Окуня и Рыжего О'Лири вместе с деньгами. Флора и Окунь очнулись, но не разговаривали. Пока сановники толпились вокруг добычи, я ушел наверх. Дом наполнили полицейские сыщики. Я здоровался с ними по дороге к комнате, где оставил Нэнси Ригана и старика. Лейтенант Дафф возился с запертой дверью, а Хант и Огар стояли у него за спиной. Я улыбнулся Даффу и отдал ключ. Он открыл дверь, посмотрел на старика и девушку. Больше на девушку. Потом на меня. Они стояли посреди комнаты. Выцветшие глаза старика смотрели жалко и вопросительно, а голубые глаза девушки потемнели от тревоги. Тревога ничуть не повредила ее красоте. «Если это твое, ты не зря запер на замок», — шепнул Огар мне на ухо. «А теперь можете бежать», — сказал я им. «Отоспитесь как следует, на работу явитесь завтра». Они кивнули и вышли из дома. «Вот как у вас в агентстве поддерживают равновесие», — сказал Дафф. «На каждого урода-оперативника по красавице?» В коридоре появился Дик Фолли. «Что у тебя?» — спросил я. «Финиш. Анжела привела меня к Венсу. Он привел сюда. Я привел полицейских. Его взяли. Ее взяли». На улице грохнули два выстрела. Мы подошли к двери и увидели какую-то возню в полицейской машине. Мы подошли к ней. Бритва Венс в наручниках корчился в кабине, сползая на пол. «Мы держали его в машине. Хьюстон и я», — объяснил Даффу агент в штатском, человек с жестким ртом. «Он хотел бежать. Схватил револьвер Хьюстона обеими руками. Мне пришлось стрелять два раза. Капитан нам голову оторвет. Нарочно держал его здесь, как будущего свидетеля. Ей-богу, я бы не стал стрелять, но тут либо он, либо Хьюстон». Дафф обозвал агента ирландской дубинкой и помог ему поднять Венса на сиденье. Полные боли глаза Венса остановились на мне. «Я тебя знаю», — выдавил он. «Континенталь, Нью-Йорк». «Да». «Не мог вспомнить. У Лароя с Рыжим». «Да», — сказал я. «Взяли Рыжего, Флору, Окуня и деньги». «А папа до Пулоса нет». «Папа до чего?» — переспросил я, и спина у меня похолодела. Он приподнялся на сиденье. «Пападополос», — выговорил он из последних сил. «Хотел пристрелить его. Уходит с девушкой. Леговый поспешил. Жалко». Слова в нем кончились. Он содрогнулся. Смерть уже стояла в его зрачках. Врач в белом хотел протиснуться мимо меня в машину. Я оттолкнул его и, нагнувшись, схватил Венса за плечи. Затылок у меня оледенел. В животе было пусто. «Слушай, Венс», — крикнул я ему в лицо. «Пападополос, старичок, мозги шайки?» «Да», — сказал Венс, и последняя капля крови вышла из него с этим словом. Я уронил его на сиденье и отошел. «Конечно! Как же я не сообразил, старый мерзавец! Если бы не он, при всем его испуге, был главной пружиной, смог бы он так ловко сдать мне остальных по одному? Их загнали в угол, либо погибнуть в перестрелке, сдаться и кончить на виселице. Ничего другого им не оставалось. Полиция схватила Венса. Он мог сказать и наверняка сказал бы, что Пападополос был атаманом, и ни возраст, ни хилость, ни маска прислужника не помогли бы старому хрычу выкрутиться на суде. А я... Мне тоже ничего не оставалось, как принять его условия, иначе конец. Я был воском в его руках, его сообщники были воском. Он списал их так же, как они помогли ему списать других, а я отпустил его на все четыре стороны». «Теперь я могу искать его, могу перевернуть город вверх дном. Я обещал только выпустить его из дома, но... Что за жизнь?» Текст читал Александр Степной.